Глава 3. Российское масонство конца 19-го, начала 20 века. После запрещения масонства в России некоторые подданные империи Романовых вступали в европейские, прежде всего французские масонские ложи. Одним из первых россиян, адептов ордена, стал Михаил Александрович Бакунин, 1814-1875. Он был посвящен в масонство в 1845 году. В 1865 году достиг 32 степени Великого Востока Италии, устав которого предусматривал всего 33 степени. Видный теоретик анархизма пытался использовать масонство в целях революционной деятельности. Его перу принадлежит современный катехизис масонства, где отождествляется революция и движение вольных каменщиков. В конечном счете, поняв бесперспективность использования масонства в революционных целях, Бакунин отказался от использования масонских форм в своей деятельности. К масонству же как таковому Бакунин относился достаточно цинично, что видно из его письма к Герцену и Огареву от 23 марта 1866 года. «Только, друзья, прошу вас, перестаньте же думать, чтобы я когда-нибудь серьезно занялся франкмасонством. Это может быть, пожалуй, полезно как маска или как паспорт, но искать дела в франкмасонерии – все равно, пожалуй, хуже, чем искать утешение в вине. Известно об участии в масонстве ряда других российских подданных – Долгорукова, Ухтомского, друга Герцена и Бакунина, Сазонова. В 50-х годах в итальянскую ложу был принят Огарев. Однако в процессе возрождения российского масонства выдающуюся роль сыграли россияне-масоны Вырубов и Яблочков. Род Вырубовых известен в России с XVI века. Иван Михайлович Вырубов был боярином при Иване Грозном. От его внука Михаила берет начало московская ветвь Вырубовых. Внук Михаила Петр Иванович, умерший в 1804 году, был участником переворота 1762 года, действительным статским советником, сенатором. Примечание. Смотрите Брокгаус, том 7А, страница 546. Его портрет кисти художника Рокотова находится в Третьяковской галерее. Григорий Николаевич Вырубов, 1843-1913, был выпускником элитного Александровского до 1844 года Царскосельского лицея. Экстерном окончил естественное отделение математического факультета Московского университета. Переселившись во Францию, окончил курс Парижской медицинской школы, стал крупным ученым-химиком, публицистом, философом-позитивистом, профессором Коллеж де Франс. Будучи душеприказчиком Герцена, он издал его первое собрание сочинений, принимал участие во франко-прусской войне, был работником Красного Креста у парижских коммунаров, участвовал в качестве врача в военных действиях на Кавказе во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Друг Вырубова Дераберти дал ему такую характеристику. Было нечто напоминающее не только монаха в хорошем смысле слова с чисто бенедиктианской работоспособностью, но даже что-то аскетическое, отличавшее его внутренний мир от бесчисленных мелочей и суетливых забот повседневной жизни. Такое именно впечатление делал он в особенности на тех, кто не мог понять, а иногда и простить ему, его глубокого отвращения ко всякого рода рекламе, самовосхвалению, протискиванию вперед, карьеризму, к интригам и подсиживанию. Он был альтруистом в лучшем смысле слова и буквально применял великий нравственный завет Конта «Vivre pour autre» – «Жить для других». Вырубов вступил в братство в ложе «Взаимность» Верховного Совета Франции, практиковавшего древнепринятый шотландский ритуал. В 1872 году он информировал своего друга Петунникова, что является должностным лицом во французском масонстве. Вырубов активно выступал за экстерриторизацию масонства, то есть за активное его участие в общественной жизни. Его ложа была закрыта руководством объединения «За прогрессивные суждения», а атеист Вырубов, тяготившийся религиозным содержанием шотландского ритуала, в 1874 году перешел в розу совершенной тишины Великого Востока Франции. Здесь он быстро сделал карьеру, стал руководителем ложи, активно выступал на конвенте 1877 года против параграфа Конституции Великого Востока, где говорилось о необходимости для масона верить в Бога и в бессмертие души, как противоречащее духу масонства, и со своими сторонниками добился отмены этого положения. В 1882 году Вырубов председательствовал на конвенте ордена, в 1885 году стал его вице-председателем. Дом Вырубова в Париже был меккой для русских путешественников и эмигрантов. Многие из них здесь узнавали о сущности масонства, его целях и задачах. Выходец из дворян Саратовской губернии Павел Николаевич Яблочков 1847-1894 стал выдающимся изобретателем в области электротехники. Он был принят в парижскую ложу «Труд и верные и преданные друзья шотландского устава» в конце 70-х – начале 80-х годов. В 1887 году под его руководством была создана ложа «Космос», одной из целей которой было объединение интеллектуалов Восточной Европы. Устав мастерской предполагал, что она будет заниматься изучением вопросов общественного хозяйства и общего порядка в духе благоприятном свободному обмену и международному арбитражу. В качестве главной цели ложи были определены проблемы показа истинной свободы и воспитания любви к этому источнику чувства чести, нравственности и достоинства. Ложа строго отбирала новых членов для посвящения. Они должны были внести значительный вступительный взнос и предварительно представить на обсуждение доклад по экономической или общественной тематике. Именно в этом ателье прошли инициацию русские подданные, попытавшиеся позже перенести королевское искусство на национальную почву. К сожалению, болезнь Яблочкова заставила его вскоре отойти от руководства космосом, что затормозило процесс консолидации русских интеллектуалов масонской ориентации. Будущий лидер московского масонства, сын жандармского офицера, дослужившегося до генерала, участник гимназического народнического кружка Николай Николаевич Баженов 1857-1923, окончил с отличием медицинский факультет Московского университета. Затем совершенствовался в области психиатрии в клиниках Берлина, Вены, Парижа, стал известным врачом-психиатром. Он прошел посвящение сразу в три степени в парижской ложе «Объединенные друзья» шотландского обряда в конце 1884 или начале 1885 года. Следующая страница истории русского масонства во Франции конца 19-го – начала 20 века связана прежде всего с именем Максима Максимовича Ковалевского 1851-1916. Род Доленго-Ковалевских – перешел в Россию из Польши в середине 17 века. Ковалевский рано потерял своего отца, участника Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии, кирасирского командира, дослужившегося до полковника. Воспитанием сына занималась его мать Екатерина Игнатьевна в девичестве Познанская, высокообразованная женщина из старинного дворянского рода, любовь которой Максим Максимович сохранил до конца своей жизни. Она сама обучила его грамоте, определила круг чтения, результатом чего стал рано развившийся у мальчика вкус к истории и этнографии. Иностранным языкам, французскому и немецкому, его обучали бонны и гувернеры. Швейцарец Гражан, кроме французского, прошел с ним курс древней и средневековой истории, мифологии, истории французской литературы. Не избежал юный Ковалевский и обычной в дворянских семьях повинности, занятий музыкой и живописью. Окончив в 1868 году Харьковскую гимназию, он поступил на юридический факультет Харьковского университета. Здесь будущий ученый был больше озабочен поиском правильного мировоззрения, чем получением специальных знаний. Наибольшее впечатление на молодого студента произвели лекции Кочановского. Профессор был неисправимым западником, приверженцем английской политической системы, как нельзя лучше, по его мнению, примирявшей порядок со свободой. Его эрудиция была обширна и основательна, изложение талантливо и красноречиво. Профессор гражданского права Цитович снабдил Ковалевского отдельными томами Конта, на которые он с жадностью набросился, считая, что найдет в них ответ на все более волновавший его вопрос о поступательном ходе развития человечества. Помимо лекций преподавателей, Максим Ковалевский штудировал труды Лорана, Галама, Гизо, Бокля, Прудона и другую серьезную литературу. Постепенно менялся образ жизни студента. Пустота провинциальной жизни и той золотой молодежи, среди которой я вращался, стала для меня очевидной, писал Ковалевский. Я сблизился с некоторыми товарищами, также искавшими не столько науки, сколько, как они говорили, выработки самостоятельного миросозерцания. Стал показываться в их кружках, читать рефераты и участвовать в вызванных ими прениях. Одним словом, зажил жизнью несколько забегающего вперед студента, более озабоченного общим саморазвитием, чем изучением специальности. В период пребывания в университете, вырабатывая самостоятельное миросозерцание, юноша одно время склонялся к теории критического социализма Прудона. Он настолько проникся этим учением, что, будучи за границей, даже заказал себе печать с выгравированным девизом «Свобода, равенство, взаимность» и в порыве юношеского энтузиазма задумал скреплять ею свои письма. Однако мать предусмотрительно отобрала печать у сына. В 1873 году обучение в университете было завершено. Позже Ковалевский писал, что университет дал ему специальную подготовку по государственному и международному праву, но главным образом – общее развитие, вызвал интеллектуальные запросы, породил научное воззрение, определил направление теоретической и практической деятельности, оказал не только образовательное, но и воспитательное влияние. И все это благодаря не только учебным занятиям, но и товарищескому общению, живому обмену мыслями. Интересную характеристику формирования духовного облика Ковалевского дал Овсянников Куликовский. Это типичный русский барин, хороший, добрый, умный и либеральный, истый европеец, которому чуждо многое специфически русское в нашей духовной культуре, в традиционной сокровищнице наших идей. По его мнению, Ковалевский относился несколько свысока к именам и книгам, для русской передовой интеллигенции дорогим и заветным. Видно было, что Белинский, Добролюбов, Чернышевский не значатся в родословной его духа. Скорее, это был духовный потомок вольтерьянцев, русских европейцев XVIII века. Однако тот же мемуарист отмечал, что Максим Максимович высоко ценил русскую художественную литературу, был почитателем Тургенева, Толстого, Писемского, Салтыкова-Щедрина, Успенского. После окончания Харьковского университета Ковалевский провел глубокую стажировку за границей. Он продолжил образование и готовил научные исследования на юридическом и филологическом факультетах Берлинского университета, во Французском колледже Парижа, Высшей свободной школе политических наук и школе Хартий, в библиотеке Британского музея, Лондонском государственном архиве. В Западной Европе молодой исследователь познакомился со многими выдающимися учеными, в частности, с Владимиром Соловьевым, Марксом, но наибольшее влияние на него оказал Вырубов. По возвращении на родину в течение 10 лет, 1877-1887, Ковалевский преподавал в Московском университете. Его лекции по конституционному праву западных государств пользовались огромной популярностью. Ни одна из аудиторий университета не вмещала всех слушателей, желающих попасть на лекции профессора. Ему выделялся актовый зал. Лекции посещались не только юристами, но и студентами других факультетов. Дом Ковалевского являлся одним из интеллектуальных центров тогдашней Москвы. В круг его близких знакомых входили Толстой, Тургенев, Бабарыкин, Глеб Успенский, либеральные профессора Московского университета Гамбаров, Иванюков, Чупров, Янжул. Профессор был членом археологического, этнографического, юридического, психологического обществ, общества любителей российской словесности. Не без иронии он писал об этом. При посещении обществ и редакций присутствовали одни и те же лица. В понедельник они были археологами, во вторник или среду – этнографами или юристами. И неделя не кончалась без новой встречи с ними в психологическом обществе или обществе любителей российской словесности. В 1879 году Ковалевский участвовал в нелегальном съезде земских деятелей, председательствовал на одном из его заседаний. Чиновники Министерства народного просвещения с подозрением относились к научно-педагогической и общественной деятельности ученого. В России говорить о западноевропейских конституциях было опасно. Либерализм, свободолюбие и, естественно, критическое отношение ученого к российскому государственному строю делали Ковалевского в глазах правительственной бюрократии персоной нежелательной. Министр народного просвещения по поводу лекций профессора говорил: «Лучше иметь преподавателя со средними способностями, чем особенного даровитого человека, который, несмотря на свою ученость, действует на умы молодежи расслевающе». Начались чиновничьи-бюрократические преследования. Сначала предмет преподавателя был исключен из числа обязательных. Эта мера не помогла, количество слушателей профессора не убавилось. Ученому предложили покинуть университет добровольно, но он не согласился. Наконец, используя подобранные специальными агентами выборки из его лекций, Ковалевского уволили в грубой и бесцеремонной форме на основании его отрицательного отношения к русскому государственному строю, которое, хотя и не выражается прямо, но вытекает из неуместного сравнения английских порядков с российскими и подкрепляется соответствующей интонацией. После увольнения из университета Ковалевский переехал в Европу, где, по его собственному признанию, попал в условия несравненно более благоприятные для бесстрастной научной деятельности. Свободное знание 6 европейских языков, латыни и старонормандского языка позволило ученому вести научную и преподавательскую деятельность за границей. Он стал членом различных научных обществ, сотрудничал в иностранных и русских журналах, писал научные труды. Всего выявленная библиография Ковалевского насчитывает около 700 названий. Влияние масонских идей на Ковалевского сказалось еще в юношеском возрасте. Триада масона Прудона «Свобода, равенство, солидарность», которой он увлекся в студенческие годы, была явной модификацией классического лозунга французских вольных каменщиков. 37-летний Ковалевский был посвящен в масонство в ложе «Космос» 14 марта 1888 года. В этом же году в «Космосе» прошел инициацию соученик Вырубова по Александровскому лицею, выпускник Йенского университета, тверской земец Евгений Валентинович Дераберти, 1845-1915. В 1880 году он вздумал предложить ввести в России парламентскую систему, после чего вынужден был покинуть Отечество и обосноваться в Париже. Здесь он стал крупным ученым-социологом, одним из основоположников неопозитивизма. Однако в это время развернуть свою масонскую работу им не удалось. Вскоре после организации ложи ее руководитель Яблочков тяжело заболел. Ковалевский уехал читать лекции в Стокгольмский университет. Не смог уделить должного внимания масонской деятельности и Роберти. В результате ложа была усыплена и возобновила свои работы лишь в 1898 году. Новый этап развития русского масонства во Франции начался в 20 веке. Он связан прежде всего с деятельностью Русской школы общественных наук в Париже. В начале 20 века Россия вступила в глубинный системный кризис. Острая потребность в необходимости модернизации наталкивалась на полную неспособность правящей элиты к преобразованиям. Как следствие этого, произошло резкое усиление социальной напряженности. Участились выступления рабочих, крестьян, студенчества, демократической интеллигенции. Активизировалась деятельность социал-демократических кружков и групп. Неонародническое движение оформилось в партию социалистов-революционеров. С лета 1902 года стал выходить за границей нелегальный журнал либерального направления «Освобождение», подготовивший создание «Союза освобождения». Параллельно с оформлением общественно-политической структуры российского общества шло создание и отечественной масонской организации. Как и в ряде других случаев, это происходило за рубежом. Очевидно, что сугубо научная работа и чтение лекций в зарубежных университетах не приносили полного удовлетворения ни Ковалевскому, ни Роберти. Они стремились к работе практического характера, причем непосредственно направленной на пользу Отечеству в их понимании. Общественный подъем в России подтолкнул их к организации русской вольной, свободной от царской цензуры и контроля, высшей гуманитарной школы, что было возможно только за пределами России. Летом 1900 года Ковалевский, Роберти, а также ученый-правовед Гамбаров и литературовед Аничков организовали русскую группу Международной выставочной школы, а осенью 1901 года в Париже – Русскую высшую школу общественных наук. Основателям школы удалось привлечь для чтения лекций крупных отечественных и зарубежных ученых и общественных деятелей. В частности, кроме основателей, в школе вели занятия Волошин, Грушевский, Кореев, Ленин, Мечников, Милюков, Муромцев, Плеханов, Туган-Барановский, Чернов и другие. Мощный преподавательский состав, символическая плата за обучение, свобода преподавания снискали школе большую популярность. Слушатели в нее приезжали не только из Москвы и Петербурга, но и из глубокой российской провинции. Ежегодно число учащихся составляло несколько сотен человек. Школа просуществовала до 1906 года и внесла свой вклад в подготовку кадров свободомыслящих специалистов. Сложившаяся в России предреволюционная ситуация заставила Ковалевского и его единомышленников готовиться к предстоящим изменениям. Долговременное проживание во Франции, хорошее знание истории не могли не подтолкнуть их к мысли об использовании французского опыта, о перенесении в Отечество ряда западноевропейских общественных институтов, в том числе и масонства. Наблюдая ту положительную роль, которую играло королевское искусство в общественно-политической и культурной жизни Третьей Республики, соратники Ковалевского посчитали, что аналогичную роль оно сможет сыграть и на русской почве. В 1904 году Ковалевский и Роберти возобновили свое членство в космосе и вплотную занялись подготовкой российских масонских кадров, опираясь прежде всего на круг преподавателей своей школы. Со своей стороны, французские масонские ордена, проявляя естественные для каждой общественной организации стремление к расширению ареала своей деятельности, повышению собственного авторитета, увеличению численности адептов, охотно открыли двери своих храмов русским братьям. 16 мая 1905 года в ложе «Космос» прошел посвящение в масонство Александр Валентинович Амфитеатров, 1862-1938, выходец из известной семьи русских православных священников. В его роду митрополит Киевский и архиепископ Казанский, профессора Киевской и Вифанской духовных академий. Отец Амфитеатрова был протоиереем Московского Архангельского собора, известным проповедником, автором трудов по ветхозаветной истории, представителем, по характеристике своего сына, тех священников, из которых выходили энергичные западники, энтузиасты поступательного прогресса человечества. По матери Амфитеатров был племянником известного профессора политической экономии Московского университета Чупрова. Отец и дядя были друзьями. Их совместный круг чтения включал произведения Бокля, Миля, Макалея, Тири. Путем самообразования они выучили французский, немецкий, английский языки. По определению писателя, Чупров был одним из самых последовательных, убежденных и бесстрастных позитивистов, каких только имела европейская наука. Единственной религией профессора была вера в человечество и любовь к человеку. По политическим убеждениям он был либералом-конституционалистом. После окончания Московской гимназии Амфитеатров в 1880-1885 годах учился на юридическом факультете Московского университета. Здесь он слушал лекции своего дяди Чупрова, Ключевского, Муромцева, но особенно большое впечатление на него произвел Ковалевский, яркий портрет которого был воспроизведенным в одном из произведений. Но Амфитеатрова больше науки в студенческие годы влекла сцена. Он учился пению, брал уроки у московской знаменитости Александровой Кочетовой и у итальянских специалистов. После окончания университета, вопреки желанию родных, Александр отказался от юридической практики, уехал в Тифлис, где пропел 2 года вторым баритоном в местном оперном театре. Однако его сценическая карьера не сложилась, что, впрочем, вполне компенсировалось литературным дарованием и известностью. Он стал крупным журналистом, одним из самых популярных русских писателей конца XIX – начала XX века. Его литературная и публицистическая деятельность носила ярко выраженный общественный характер. В 1902 году за публикацию в газете «Россия» фельетона «Господа Обмановы» сатиры на царствующий дом, Амфитеатров был подвергнут административной ссылке. По возвращении из нее он начал сотрудничать в газете «Русь», имевшей огромный успех у публики и, естественно, подвергавшейся административным взысканиям. В конце концов, газета была запрещена за публикацию стихарей, где в форме торжественных церковных песнопений высмеивались черносотенцы, министры, царская семья. Амфитеатрову была запрещена журналистская деятельность, что вынудило его эмигрировать. В эмиграции писатель преподавал в Русской высшей школе общественных наук в Париже, читая там курс античной истории. Он был активистом школы, предлагал меры по улучшению ее работы. В 1906 году Амфитеатров издавал журнал «Красное знамя», в программе которого были заложены идеи борьбы с самодержавием, пропаганды парламентской республики, федеративного устройства, бессословности, женского равноправия. В первом апрельском номере журнала, вышедшего в Париже, была опубликована статья Горького «Не давайте денег русскому правительству», содержащая призыв не финансировать борьбу царизма с революционным движением в России. В 1910-1911 годах Амфитеатров пытался издавать журнал «Современник». В 1913-1914 годах – литературные сборники «Энергия». В 1916 году писатель после данного ему в честь 300-летия Дома Романовых разрешения возвратился в Россию и стал сотрудником газеты «Русская воля». 22 января 1917 года он опубликовал материал под названием «Этюды», где в форме криптограммы охарактеризовал политику министра внутренних дел Протопопова как безумную провокацию, ведущую страну к революционному урагану. За это автор был снова сослан, но начавшаяся февральская революция освободила его. Причины своего вступления в орден писатель изложил в статье «Мое масонство», опубликованной в рижской эмигрантской газете «Сегодня» от 6 июля 1930 года. Данная публикация неоднократно подвергалась анализу исследователями масонской проблематики, что избавляет от необходимости лишний раз останавливаться на этом источнике. Отметим только, что здесь было выделено влияние Ковалевского. Он меня перемасонил. Стремление к защите орденом в случае преследования со стороны царского режима за свою общественно-политическую деятельность, романтический интерес, расчеты революционно-политической тактики. Отрицая необходимость обряда, насмешливо называя его «журавлиными танцами» и «азбукой для глухонемых», писатель, тем не менее, в ряде случаев считал его серьезно ответственным. Активно работал амфитеатром в ложе в течение 1905-1907 годов, о чем свидетельствуют документы, отложившиеся в РГАЛе. Позже, очевидно разочаровавшись в политических возможностях масонства, отошел от него. Через месяц после посвящения Амфитеатрова в эту же ложу «Космос» был принят Евгений Васильевич Аничков, 1866-1937, ведущий свою родословную от ветви дворян Аничковых Новгородской губернии, известной с 17 века. Его отец был майором армейской пехоты, мировым посредником, почетным мировым судьей. Позже он окончил военно-юридическую академию, служил военным судьей в Вильно и Тифлисе, затем снова вернулся в строй. Василий Аничков был человеком литературно образованным, в молодости страстным актером-любителем. На этой почве он был знаком с Григоровичем, Тургеневым, Достоевским. Аничков поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, где стал учеником Веселовского. Однако через год он был исключен из университета за участие в студенческих беспорядках и в течение 2 лет отбывал воинскую повинность на Украине, где изучал местный фольклор и крестьянскую жизнь, что позже помогло ему в научных изысканиях. В 1889 году воин снова был принят в Альма-Матер, закончил ее в 1897 году и был оставлен для подготовки к профессорскому званию. В начале 20 века Аничков работал секретарем Русской высшей школы общественных наук в Париже. В 1904 году он вместе с Тырковой был арестован за провоз через русско-финляндскую границу 300 экземпляров освобождения. Суд над ним был первым процессом над либеральной русской интеллигенцией. Аничков достаточно глубоко воспринял идеи масонства и пронес их через всю свою жизнь. В мае 1905 года в «Космос» вступил еще ряд соратников Ковалевского по Русской высшей школе общественных наук. В частности, угрюмый и одинокий Юрий Семенович Гамбаров, 1850-1920, выходец из армянской семьи, профессор гражданского права Московского университета, как и почти все его братья по масонскому ордену, не поладивший с российским начальством и вынужденный жить и работать за границей. Иван Захарович Ларис Меликов, 1862, племянник некогда всесильного диктатора сердца Ларис Меликова, врач, работавший в Пастеровском институте, верный помощник Ковалевского во всех его начинаниях. Михаил Иванович Тамамшев, 1908, управляющий Тифлисским банком, историк, преподавал в Русской высшей школе общественных наук древнюю историю. Александр Семенович Трачевский, 1838-1906, выходец из купеческой семьи, крупный русский историк, автор целого ряда гимназических учебников. Трачевский, не будучи широко известен российской публике своей общественно-политической деятельностью, тем не менее был достаточно активно включен в нее. Несмотря на статус преподавателя великих князей, он был связан с неблагонадежными элементами, находящимися под надзором полиции. Трачевский вместе с Маргулиесом принимал участие в создании радикальной партии. Большой интерес историк проявлял к организации народного образования. В Одессе создал женские учебные заведения, вместе с женой организовал новую школу с совместным обучением. Занимался издательской деятельностью, публицистикой, печатаясь в «Русской мысли», «Критическом обозрении», «Биржевых ведомостях». Известный русский поэт Максимилиан Александрович Волошин, 1872-1932. Судя по его дневниковым записям, стал масоном одной из парижских лож ВЛФ в мае 1905 года. В июле этого года он прочитал доклад в своей мастерской «Священное жертвоприношение». Через 3 месяца у поэта наступило охлаждение к ордену. В одном из своих писем он сообщал: «Мое масонство, то, которое я видел, кажется мне поверхностным и ненужным. Я не знаю, как мне теперь быть с моим масонством. Поэт увлекся теософскими исканиями и отошел от ордена». Крупным деятелем масонского движения стал Василий Алексеевич Маклаков, 1870-1957. Он вышел из очень интересной российской семьи. Его мать принадлежала к богатой культурной семье стародворянского склада. Единственная дочь состоятельных родителей, она получила прекрасное домашнее образование. Свободно владела тремя иностранными языками, была ученицей знаменитого пианиста Фильда. Отличалась глубокой религиозностью. Она умерла в 33 года, когда Василию было 11 лет. Дед Маклакова по отцовской линии, живописный старик с длинными белоснежными волосами, очень способный, легко увлекающийся человек, постоянно менял род своих занятий. Начинал как врач, увлекся петушиными боями, для чего вывел особую породу петухов, изобретал вечный двигатель, беспроигрышную систему игры в рулетку, заводил молочное хозяйство с сыроварнями, написал драму «Богдан Хмельницкий», поставленную в Малом театре, на старости выучил английский и переводил Шекспира. Отец Маклакова был музыкален, хорошо играл на скрипке. Он окончил Московский университет, стал профессором офтальмологии, автором научных трудов по своей специальности, членом разнообразных ученых обществ. Алексей Маклаков являлся гласным Московской городской думы и губернского земства и вообще был в Москве фигурой заметной и уважаемой. Он был патриотически настроенным, в меру верующим, либеральным. По описанию сына, отец дворянин, но по духу скорее принадлежал к интеллигенции. Он и его друзья являлись сторонниками реформ 1860-1870-х годов, выступали за доведение их до конца, до увенчания здания, то есть за Конституцию. К миру обиженных судьбой они относились без высокомерия, не считая их быдлом, а себя белой костью. Ценили в себе культуру и образованность, выступали за распространение их в народе. Народофильские учения считали просто несерьезными, революционные, опасными и мешающими делу реформ. Вторым браком отец Маклакова женился на Лидии Филипповне Ломовской. Она окончила вторую московскую женскую гимназию, посещала математический факультет женских курсов, оставила его для занятий литературой, стала писательницей, выступавшей под псевдонимом Нелидова или Л.Н. Ее произведения – сборник сказок «Радость», повесть «Девочка Лида», рассказ «Полоса» и другие – пользовались большой популярностью и неоднократно переиздавались. Мачеха вела большую общественную работу, была членом многих обществ и организаций, устраивала лекции, концерты, чтения, вела обширную переписку с общественными и литературными деятелями, в частности, с Лопатиным и Успенским. В юности она была близка к революционным кругам. Домашнее образование Василия Маклакова было типичным для дворянских отпрысков. Дома учили грамматики, арифметики, географии, истории, музыки. В специальной детской библиотеке были книги Купера, Скотта, Верна. С гувернанткой Василий научился свободно болтать по-французски. Позже появилась англичанка. Немецкому, по воспоминанию Маклакова, учились плохо. Немецких учителей не любили. Тем не менее, Шиллера он мог читать в подлиннике. Как и во многих других семьях, учением руководила мать. С ее смертью домашнее обучение закончилось. Его отдали в пятую московскую гимназию. О гимназических годах у Маклакова остались двойственные впечатления. Общение с товарищами меня до известной степени мирило с гимназией, и я был рад, что ее проходил. Но сама классическая гимназия ее худшего времени, эпохи реакции 80-х годов, оставила во мне такую недобрую память, что я боюсь быть к ней несправедливым. Гимназист учился отлично, не был ленив, имел хорошую память. Древние языки его не отталкивали. В выпускной характеристике было отмечено, что он с особенной любовью занимался изучением труднейших отделов грамматик древних языков. Его выпускная работа по латинскому языку была признана лучшей в округе, но золотую медаль он не получил в связи с дурным поведением. Маклакова, как и многих людей его времени, университет привлекал не специальными знаниями, которые в нем преподавали, оказался обетованной землей, оазисом среди мертвой пустыни. Выбор факультета вследствие этого представлялся делом второстепенным. В пику учителям гимназии, ожидавшим от него поступления на филологический факультет, юноша выбрал естественный. Разочарование не замедлило сказаться. Изучение анатомии, ботаники и других специальных дисциплин оказалось для него делом скучным. Студента больше привлекали лекции на других гуманитарных факультетах. В 1890 году Маклаков за участие в студенческой сходке был арестован и исключен из университета. Благодаря хлопотам отца в университете удалось восстановиться, заодно сменив естественный факультет на исторический. К занятиям историей он был достаточно подготовлен, прочитав ранее Тита Ливия, Геродота, Фукидида, книги о Французской революции, сочинения Ламартина, Луи Блана, Ламене, прослушав лекции Ключевского. Под руководством одного из крупнейших русских медиевистов Виноградова Маклаков стал серьезно заниматься наукой. Уже в студенческие годы он опубликовал статью об избрании жребием в Афинах. Курс исторического факультета был окончен с дипломом первой степени. Но Маклаков к этому времени внутренне стал сознавать, что научная карьера не для него, что он по своей натуре не кабинетный ученый, ищущий истины ради ее самой, что, несмотря на первоначальный успех, жилки настоящего ученого в нем нет. К тому же в 1895 году, в возрасте 57 лет, скончался отец, встал вопрос о заработке. В новых жизненных условиях Маклаков решил стать адвокатом. Это было продиктовано не только материальными соображениями. «Мой короткий жизненный опыт, — писал он, — открыл мне, что главным злом русской жизни является безнаказанное господство в ней произвола, беззащитность человека против усмотрения власти, отсутствие оснований для защиты себя. В торжестве права над волей — сущность прогресса, — размышлял Маклаков. В служении этому назначение адвокатуры. Для того, чтобы стать адвокатом, было одно маленькое препятствие. Нужен был диплом юридического факультета. В 1896 году, после трехмесячной подготовки, Маклаков экстерном сдал экзамены за весь курс юридического факультета, до конца жизни считая это своим главным спортивным достижением. В 27 лет он начал адвокатскую карьеру. На студенческой скамье Маклаков включился в общественную жизнь, хотя время его обучения в Московском университете пришлось на период контрреформ, когда студентам запрещались всякие действия, носящие корпоративный характер, и каждый студент подписывал обязательство не участвовать в обществах. Тем не менее, Маклаков явился одним из организаторов Московского землячества университета, панихиды по скончавшемуся 17 октября 1889 года Чернышевскому. Мечтой Маклакова было создание легальной студенческой организации, наподобие произведшей на него столь большое впечатление Парижской ассоциации студентов, поэтому во время студенческих беспорядков 1890 года, начавшихся в Петровской академии и поддержанных университетом, он пытался уговорить своих коллег не губить начатого дела, то есть формирование разрешенного студенческого общества. Однако он был арестован вместе со всеми, помещен в Бутырскую тюрьму по обвинению в принадлежности к социал-революционной партии и исключен из университета. После восстановления в нем Маклаков стал председателем хозяйственной комиссии при университетском хоре и оркестре, подобие органа самоуправления. Именно с деятельностью этой комиссии связана первая большая публичная речь будущего адвоката. Во время голода 1891 года он предложил сбор от традиционного концерта в пользу неимущих студентов передать голодающим. Наслушавшись во Франции первоклассных трибунов и начитавшись речей Мирабо, Маклаков убедил членов комиссии в отстаиваемом им предложении и получил репутацию прославленного оратора. Однако, как и любое общественное начинание, это не понравилось начальству, и передача средств голодающим была запрещена. В это же время он сблизился с народолюбцем Любенковым, у которого познакомился со многими будущими деятелями освободительного и конституционного движения. В студенческие же годы Маклаков пережил увлечение толстовством и одно лето провел в колонии почитателей учения, конец которой был закономерен. Крестьяне, узнав, что господа очень добрые и злу не противятся, для начала увели у колонистов лошадь, а затем пришли и за всем остальным. Несмотря на разочарование в практическом применении учения Льва Николаевича, к самому Толстому Маклаков до конца жизни испытывал глубокое уважение, был дружен с ним и его семьей. Отмечал глубокое влияние его идей на становление своего мировоззрения. Общественный темперамент Маклакова привел его в освободительное движение. Во время своих регулярных пасхальных и рождественских поездок за границу, начатых с 1897 года, Он делал доклады о положении в России перед специально приглашенной публикой, собиравшейся у Струве, Ковалевского, народника Аркадского, Добриновича. Несколько позже Маклаков стал сотрудничать с «Освобождением», доставляя в журнал материалы и документы. В России он вошел в либеральный кружок «Беседа», заняв в нем должность секретаря. Сам Маклаков начинал отчет своей политической деятельности с учредительного съезда кадетской партии, на который, как и в ее центральный комитет, он, по собственному мнению, попал по недоразумению. Однако затем от всей души принял участие в ее работе. Маклаков вступил в масонский орден под непосредственным влиянием и при посредничестве Ковалевского. Диплом парижской ложи «Масонский авангард Великого Востока Франции», выданный Маклакову, свидетельствует о его вступлении в братство 18 апреля 1906 года, причем сразу в третью масонскую степень мастера, что в принципе допускалось правилами ордена. Однако переписка Маклакова с Ковалевским показывает, что дело обстояло несколько иначе. В письме от 3 мая 1905 года, это была среда, Ковалевский пишет своему адресату: «Многоуважаемый Василий Алексеевич, прошу вас быть у меня в пятницу в 4 часа. Придут масоны, и ваш прием в ложу может состояться в понедельник». Пятница выпадала на 5 мая, следовательно, понедельник на 8. В письме от 17 мая Ковалевский обращается к Маклакову по масонскому обычаю «дорогой собрат», что свидетельствует о вступлении последнего в орден между 4 и 17 мая 1905 года. Скорее всего, как и планировалось, 8 мая в неизвестную масонскую ложу. В апреле же 1906 года он перешел в масонский авангард, получив к этому времени степень мастера, что и засвидетельствовал масонский диплом. Верность масонским идеалам и принципам Маклаков пронес через всю жизнь. Он стал одним из основателей масонства в России. На его квартире происходила инсталляция ложи Возрождения в мае 1908 года высокопоставленными эмиссарами Великого Востока Франции. Ими же он был возведен в 18-ю степень. На сегодняшний день не обнаружено прямого влияния Ковалевского и его группы на вступление в масонский орден известного петербургского общественного деятеля Евгения Ивановича Кедрина 1851-1921, Сергея Андреевича Котляревского 1873-1939, Василия Ивановича Немировича Данченко 1844-1936. В 1889 году Кедрин был избран гласным Петербургской городской думы и оставался им в течение 15 лет. Прославился своими разоблачениями дельцов городского хозяйства, за что дважды подвергался остракизму думы. 8 января 1905 года вместе с Горьким и другими представителями русской интеллигенции пытался предотвратить расстрел рабочих, был арестован и просидел около 2 месяцев в Петропавловской крепости. Позднее он был избран депутатом Первой Государственной Думы. Кедрин был принят в парижскую ложу «Реформаторы Великого Востока Франции» 15 июня 1905 года. Ученик Герье по Московскому университету Котляревский проживал в начале 20 века во Франции, где готовил диссертацию по французской истории. В мае 1905 года он вступил в ложу «Гора Синайская» ВЛФ, получив сразу первые 3 масонские степени. Немирович Данченко – сын казака Малороса, участника ярмоловских завоеваний, и армянки, старший брат известного позже основателя Московского художественного театра, в начале 20 века был популярнейшим журналистом, публицистом, писателем. В апреле 1905 года он вступил в ту же ложу, что и Котляревский, и, как и он, прошел сразу 3 степени посвящения. Обращает на себя внимание тот факт, что все россияне, вступившие во французское масонство, были активистами общественного движения. Все они находились в оппозиции к царскому правительству и видели свой идеал в западноевропейских порядках. Все испытывали интерес к новому, необычному, неизведанному. Вступление в масонство являлось для них включением в общественное движение, а так как в условиях самодержавного авторитарно-полицейского государственного устройства любое независимое общественное движение неминуемо становится политическим, то и участие россиян в масонском движении с самого начала принимало политическую окраску. Кедрин высказывал свои взгляды на желательность тесной связи российского освободительного движения и масонства. политическим вопросам были посвящены зодческие работы Ковалевского. Например, 21 февраля 1905 года он выступил на заседании ложи «Космос» с докладом «Проект Российской Конституции и земства», 16 января 1906 года о Российской революции. Обнаруженная в РГАЛе речь Амфитеатрова в ложе «Космос» имела явную политическую направленность. Речь помечена архивистом 1905 годом. Текст написан карандашом, четким почерком, на французском языке, не имеет окончания. Писатель напомнил о роли масонства в расшатывании сил авторитаризма в XIX веке, подчеркнул значение королевского искусства в современной Франции в защите принципов правового государства и прав человека. В речи отмечено вступление значительной группы русских друзей свободы, в которую входил и оратор, в масонство. Определено положительное значение некогда существовавших в России масонских лож тем, что они дали стране декабристов, а русскому образованному обществу первые политические уроки. С точки зрения писателя, в сознании темного русского мужика, масон – это странный человек, который живет для общества, забывая о своих собственных интересах. Писатель выражал надежду, что масонство, как феномен более высокой цивилизации, установит свой моральный контроль над русской революцией, сыграет положительную роль в становлении будущей республиканской России. Особое внимание в речи уделено современному политическому положению в России и русско-французским отношениям. Амфитеатров выразил сожаление о наличии союза демократической Франции с русской деспотической автократией, призвал франкмасонство оказать поддержку делу российской свободы и выразил надежду, что после победы русской революции союз республиканской Франции и республиканской России окажет благотворное влияние на всю европейскую ситуацию. В то же время следует отметить, что все вышеперечисленные лица прошли школу французского подлинного масонства, которая никогда не замыкалась в рамки чистой политики, всегда уделяла большое внимание вопросам культуры, филантропии, нравственного самосовершенствования. Россияне, по тем или иным причинам, проживавшие за границей, прежде всего во Франции, вступали в масонские ложи по различным причинам. Бакунин пытался использовать масонство для дела, то есть революционно-анархического переворота. Друга Бакунина и Герцена Сазонова, наоборот, привело в масонство разочарование в революционных действиях. Вырубов, Дероберти вступили в орден вследствие своей глубокой интегрированности в западную культуру и жизнь. Вырубова, как и Яблочкова, масонство привлекало поисками смысла жизни, путей морального самосовершенствования, высоким духовным потенциалом. Если первый из них был духовным наставником масонов круга Ковалевского, то второй – прежде всего менеджером, заложившим практические основы русской масонской организации. У молодого Баженова превалировало, очевидно, любопытство, свойственное его любознательной натуре, заставлявшее его стремиться познать все новое. Позже масонство Баженова стало составным элементом его западничества, которое он неоднократно подчеркивал. В участии Ковалевского во французском масонстве можно выделить два периода. В 1888 году его привели в ложу «Космос», полюбившиеся с юношеского возраста принципы свободы, равенства, братства, морально-интеллектуальные искания. Первые же трудности, связанные с функционированием ложи, с факторами бытового порядка, отдалили его от ордена. В начале 20 века возобновление масонской деятельности было вызвано идеями возрождения российского масонства сначала за рубежом, а впоследствии и на родине, использование его, по примеру Франции, для модернизации российской действительности. Ближайшее окружение Ковалевского вступало в братство под его мощным интеллектуальным и энергетическим воздействием, имея при этом свои собственные резоны и доводы, исходя из собственных теоретических и нравственных представлений, психологических особенностей натуры. Обращает на себя внимание то, что практически все россияне, адепты масонского ордена, являлись высокоинтеллектуальными, талантливыми людьми, не нашедшими адекватного применения своих сил и способностей в своем отечестве. В то же время они приживались за границей, в западных условиях, прежде всего, вследствие соответствующей подготовки в детском и юношеском возрасте, глубокого восприятия западной культуры. Российские вольные каменщики находились в оппозиции к существующему в стране политическому режиму, имели те или иные конфликты с российским государством и отечественной бюрократией. Таким образом, масонство становилось для них, людей умеренных либеральных взглядов, вольно или невольно одной из форм проявления оппозиционности существующему государственному строю. Благодаря этому в масонстве россиян с самого зарождения выделялась мощная политическая струя. Оно принимало более или менее ярко выраженную политическую окраску. Начало Первой русской революции ускорило реализацию планов Ковалевского по переносу масонства на русскую почву. Однако на практические рельсы дело организации масонских лож на территории России было поставлено только осенью 1906 года. По масонским правилам, ложа могла быть создана официально действующим орденом и группой вольных каменщиков, имеющих степень мастера. Образовывать ложу из имеющихся масонов французского происхождения было бессмысленно. Необходимо было создать базу, подготовить группу профанов, кандидатов. Вернувшись в Россию, Ковалевский начал активно вербовать в орден адептов. В апреле 1905 года на съезде земцев он советовал Милюкову не упустить благоприятной возможности использования векового опыта масонства в организационной работе и в получении международной поддержки русскому либеральному движению. Примерно в это же время Ковалевский убеждал вступить в масонство Гессена. И тот, и другой ответили отказом. Первый, очевидно, вследствие ориентации исключительно на политическую, партийную борьбу, рассматривал масонство как некую мистическую организацию. Второй, возможно, из-за отрицательного отношения к своему собеседнику и его облику. В своих воспоминаниях Гессен писал, что, едва успев поздороваться, Ковалевский, добродушно разжиревший, с таким же жирным голосом, стал доказывать, что только масонство может победить самодержавие. Автору воспоминаний Ковалевский напомнил комиссионера, который является, чтобы сбыть продаваемый товар, и ничем не интересуется, ничего кругом не видит и занят только тем, чтобы товар свой показать лицом. Отрицательно оценивал Гессен и общественную деятельность Ковалевского, считая, что он был вроде генерала на купеческих свадьбах, возглавляя массу всяких десятистепенных организаций. Очевидно, дело с привлечением адептов шло туго. Русской либеральной общественности в 1905-1906 годах было не до масонства. Этим объясняется столь позднее начало практических работ по созданию отечественных лож. Определенная заминка произошла и у французских братьев. Во-первых, как видно из письма Баженова Сумбатову Южину, во французском масонстве существовало соперничество между отдельными послушаниями за влияние на русские дела. Сомнения и разногласия по вопросу об опоре на тот или иной орден были и среди русских детей вдовы и аспирантов. Это определялось видением путей развития российского королевского искусства. Масонство Великой Ложи Франции шотландского ритуала было ориентировано больше на внутреннюю работу по моральному самосовершенствованию, на культуртрегерство. Более социально ориентированный Великий Восток Франции интересовали общественно-политические вопросы и соответствующая деятельность. Наблюдалось и личное соперничество лидеров орденов. Соответствующие точки зрения на масонство были и у российских масонов. Причем, как показали дальнейшие события, большинство из масонов французского происхождения внутренне склонялись к варианту Великой Ложи, но объективная ситуация в России и во французском масонстве привела к иному пути. В конце концов, патенты на открытие масонских работ были получены от обоих орденов. Примечание. Баженов в письме к Сумбатову Южину пишет, что от Великой Ложи Франции получен временный диплом. О существовании подобного разрешения от Великого Востока явствует из последующих событий. Но ставка была сделана на Великий Восток, что опять-таки является лишним доказательством изначальной большой политизированности отечественного масонства. 11 января 1906 года Ковалевский на бланке масонского журнала «Акация» направил письмо в Великий Восток Франции, написанное от руки на французском языке, с просьбой о разрешении открыть от имени ордена масонские ложи в Москве или Петербурге. Следовательно, он не знал еще точно, где будут открыты мастерские, кто из кандидатов будет посвящен, и значительного контингента желающих вступить в масонство у него не было. Письмо было получено и зафиксировано в канцелярии Великого Востока от 13 января 1906 года под входящим номером 766. Создать же первую в 20 веке масонскую ложу на территории России удалось только через 10 месяцев, что свидетельствует о сложности формирования контингента российского масонства. Протокол об учреждении на Востоке, примечание, Восток по масонской терминологии – символ мудрости, источник духовного света, Москвы – ложи возрождения, помечен 15 ноября 1906 года. Она была образована уже известными нам лицами, вступившими во французское масонство. Руководителем ложи, на французском языке «Венерабль», на русском «Досточтимый мастер», стал масон с 20-летним стажем Баженов. Правда, нам неизвестно, участвовал ли он в масонском движении после своей инициации на рубеже 1884-85 годов. Должности первого и второго стража, ближайших помощников руководителя, а также оратора и секретаря, заняли, соответственно, Маклаков, Аничков, Котлюревский, Немирович, Данченко. Кроме них, учредителями были обозначены также Ковалевский, Гамбаров, Дероберти. Подписи последних двух лиц в протоколе отсутствуют. Руководитель московского масонства был известным во второй столице общественным деятелем. Большой любитель театра, знаток литературы, читавший наизусть Бодлера и Верхарна. Он был знаком со всей художественной Москвой, устраивавшей у него свои шумные вечера. Несколько лет Баженов возглавлял московский литературно-художественный кружок, объединявший творческий бомонд. Он был членом многих русских и иностранных обществ. У себя на родине, в Харьковской губернии, был почетным мировым судьей. Почти десятилетия на рубеже веков занимал должности уездного и губернского земского гласного. Был активным поборником отмены смертной казни. Пытался Баженов играть роль и в политической жизни страны. После Цусимского сражения он устроил совещание, на котором поставил вопрос о необходимости активных действий со стороны российской общественности. Много позже участник этого мероприятия Маклаков так оценил его. Может быть, именно потому, что ни с каким направлением Баженов тесно связан не был и ни в ком не имел принципиальных врагов, он не представлял себе трудности коалиционного съезда. Но его идея имела успех. После Цусимы стало ясно, что война нами проиграна. Ясно стало также, что продолжение войны для нашей власти уже не по силам. Попытки ее упорствовать в ведении войны могли привести к революции. На собрании у Баженова было решено собрать вновь земский съезд и от имени всей земской России поставить государя лицом к лицу с той ответственностью, которую он брал на себя. Позже Баженов стал активистом кадетской партии, однако его политические устремления всерьез не воспринимались. Выставляя свою кандидатуру на выборы в Третью Государственную Думу, он набрал в Московском городском комитете кадетов 2 голоса, включая свой собственный. Баженов постоянно находился под подозрением у русских властей. Его просьба о разрешении чтения лекций в Московском университете в качестве приват-доцента вызвала панику в бюрократических сферах. Последовала переписка между попечителем Московского учебного округа, министром народного просвещения, московским оберполицмейстером и Министерством внутренних дел. Ее результатом стал вывод. Ввиду имеющихся неблагоприятных указаний на политическую неблагонадежность доктора Баженова, удовлетворение ходатайства просителя признается нежелательным. Баженов был человеком с явно завышенным самомнением. Например, добиваясь должности главного врача Преображенской больницы, он писал: «Откинувши в сторону ложную скромность, я думаю, что в смысле ценза я значительно превышаю всех остальных вероятных кандидатов». Далее последовало многостраничное описание своих разнообразных профессиональных и личных достоинств, где чаще всего встречалось местоимение «я». «Я известен как строитель и организатор» и так далее. Упрекали масона-психиатра и в болтливости. Несмотря на свою популярность в определенных московских кругах, Баженов был недостаточно серьезной фигурой для серьезного дела, что не могло способствовать утверждению и укреплению российского масонства. В списке членов ложи Возрождения после указанных выше лиц через небольшой пропуск значится единственная новая фамилия. Это Давид Осипович Бебутов, 1859, не ранее 1916. Очевидно, он стал первым в 20 веке россиянином, посвященным в масонство на территории Отечества. Род Бебутовых начался от Ашхарбека, тифлисского мелика, градоначальника, в царствование грузинского царя Теймураза II. Внук Ашхарбека Иосиф Васильевич во время присоединения Грузии к России получил титул надворного советника. Четверо его сыновей были военными. Среди них особо выделялся Василий Осипович Бебутов, 1791-1858, участник Отечественной войны 1812 года, Кавказских войн, один из высокопоставленных чинов русской администрации на Кавказе. Бебутов был активным членом партии кадетов, возглавлял партийный Московский районный комитет в Петербурге, организовал клуб партии, снабжал ее деньгами. Он был известным коллекционером документов по истории общественного и революционного движения в России, финансировал и организовал издание за границей книги Обнинского «Последний самодержец», очерков жизни и царствования Николая II. Бебутов стал одним из наиболее активных функционеров русского масонства. Он был секретарем петербургской ложи «Полярная звезда» и Верховного Совета прообраза российской Великой Ложи, представлял российское масонство за рубежом. Во Франции он получил 18-ю степень посвящения и стал председателем Совета 18-го градуса в России. На квартире Бебутова проводились масонские заседания и прием новых членов. Анализ масонских воспоминаний князя создает образ человека достаточно ограниченного, но самоуверенного, с апломбом и примитивной безапелляционностью суждений. Многие сотоварищи Бебутова упрекали его в болтливости, а некоторые подозревали в связях с охранным отделением. Провокаторство в это время было подлинным бичом почти всех политических и общественных организаций. Как бы то ни было, стремление большинства братьев освободиться от фигур Баженова и Бебутова явилось одним из серьезных поводов к ликвидации русских масонских лож. Понимая слабость и шаткость своих позиций, активисты российского масонства стремились организовать посвящение новых адептов во Франции, где они могли получить опыт, понять и усвоить традиции подлинного классического масонства. Баженов в письме к Сумбатову Южину писал: «По многим причинам, о которых я тебе расскажу при свидании, желательно, чтобы, возможно, большее число наших членов было посвящено за границей в других уже устоявшихся ложах». Одним из элементов реализации такого плана стало посвящение Алексея Анатольевича Орлова-Давыдова 1871-1935 в одну из парижских лож Великого Востока Франции в январе 1907 года. Граф Орлов-Давыдов по материнской линии потомок участника всех Петровских войн генерал-майора Григория Ивановича Орлова из знаменитого клана 18 века. Его дед, действительный статский советник Владимир Петрович Давыдов, в 1856 году получил графский титул и право именоваться Орловым Давыдовым. Сами Давыдовы вели свой род от Мурзы Минчака, выехавшего в начале 15 века из Золотой Орды в Москву и принявшего православие. Отец Орлова Давыдова Анатолий Владимирович был представителем придворной аристократии, генерал-лейтенант царской свиты, обер-гофмейстер, председатель Московской дворцовой конторы. Крупный филантроп, он в частности пожертвовал Российскому Красному Кресту в 1904 году 1 000 000 рублей. Мать – графиня Мария Егоровна, в девичестве Толстая, фрейлина императрицы. Судя по семейной переписке, хранящейся в ОРРГБ, у сына с отцом были теплые доверительные отношения. Орлов Давыдов окончил Петербургский университет, обучение в котором носило, по всей видимости, довольно формальный характер. Во всяком случае, его письма не отражают интеллектуальных исканий, а все больше содержат жалобы на тяготы сдачи экзаменов, мешающих ему совершать заграничные вояжи. Не сохранилось следов от интеллектуальной деятельности графа и в дальнейшем. Орлов Давыдов был одним из богатейших людей России. Ему принадлежали обширные владения в 10 губерниях страны, свекло-сахарные и другие заводы, каменные дома в Петербурге и Москве, дачи под Ревелем и Мариенбургом, крупные капиталы, размещенные в государственных и частных банках России и за границей. Это позволило Орлову Давыдову полностью взять на себя содержание ложи «Полярная звезда», досточтимым мастером которой он являлся. Граф был возведен в 18-ю степень, кооптирован в Верховный Совет. Одним из первых адептов вновь образованных российских лож стал Мануэль Сергеевич Маргулиис, 1869-1939. Он был инициирован в «Полярную звезду» в январе 1907 года. Отец Маргулииса, будучи главным врачом Одесской городской больницы, был возведен в потомственное дворянство. После окончания в 1887 году Ришельевской гимназии в Одессе Мануэль получил юридическое образование в Новороссийском университете, а затем медицинское в Сорбонне. Маргулиис, помимо бурной адвокатской деятельности, участвовал в работе Петербургского юридического общества, патроната при Петербургском тюремном комитете, общества по борьбе с проституцией, технологического общества, был членом правления Общества Петербургского народного университета, Петербургского союза союзов, гласным городской думы. Весной 1905 года создал союз автономистов и федералистов, осенью – радикальную партию, издавал газету «Радикал», писал статьи в еженедельник «Право», редактировал еженедельную газету «Юрист», участвовал в избирательных кампаниях по выборам в Первую и Вторую Государственные Думы. Неоднократно подвергался репрессиям со стороны русского правительства, в том числе отбывал тюремное заключение за материалы, помещенные в газете «Радикал». В петербургской тюрьме «Кресты» он был возведен сразу в несколько степеней высокопоставленными эмиссарами Великого Востока Франции Буле и Сеншолем, прибывшими в Россию для инсталляции российских лож в мае 1908 года, и заочно ему был присвоен 18 градус. После выхода на свободу Маргулиис был оратором полярной звезды и капитула 18 градуса, вторым стражем в Верховном Совете. Представлял русских братьев в ряде стран, устанавливая связи с их вольными каменщиками. При реорганизации русского масонства был отлучен от него вместе с Бебутовым, Баженовым и группой Ковалевского. В феврале 1907 года в «Полярной звезде» прошел инициацию Герман Христофорович Майдель, 1877, не ранее 1933. В его роду шведский адмирал Теннис Майдель, умерший в 1600 году, комендант Петропавловской крепости в XIX веке Егор Иванович Майдель. Род вписан в дворянские книги всех трех прибалтийских губерний. Майдель окончил кадетский корпус в Орле. В 1895 году поступил в Петербургский институт инженеров путей сообщения. В 1901-1908 годах был инженером Министерства путей сообщения. В 1908-1916 годах работал в Совете съездов промышленности и торговли, сначала заведующим железнодорожным отделом, потом управляющим делами Совета. В «Полярной звезде» стал мастером и занял должность второго стража, имел 18 градус и являлся секретарем масонского капитула 18 градуса. В это же время в петербургскую масонскую ложу вступили три человека, тесно связанные друг с другом личной дружбой и общностью интересов: Александр Корнилевич Бороздин, 1864-1919, Павел Елисеевич Щеголев, 1877-1931, и Николай Павлович Павлов-Сильванский, 1869-1908. Первый из них вышел из рода Бороздиных, который, по преданию, произошел от Юрия Лозинича, выехавшего из Волыни к тверскому князю Александру Михайловичу в XVI веке. Внук Юрия имел прозвище Борозда. Среди его потомков – окольничьи и бояре. В 1791 году Иван Корнилевич Бороздин был внесен в родословную книгу Воронежской губернии. Отец Александра Корнилевича Бороздина, Корнилий Александрович, после окончания юридического факультета Московского университета служил чиновником особых поручений при Ярославском и Симбирском губернаторах. Затем был чиновником русской администрации на Кавказе. Выйдя в отставку, поселился в Москве, увлекся карточной игрой, попал в долговую тюрьму, за подделку денежных документов был судим. Деятель священной дружины Бороздин был автором ряда литературных произведений и воспоминаний. Бороздин окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, стал его профессором. В масонстве он достиг степени мастера. Учеником Бороздина стал сын отставного солдата, записавшегося в крестьянское сословие. Щеголев, который в 1895 году после блестящего окончания Воронежской гимназии поступил на факультет восточных языков Петербургского университета по санскрито-персидско-армянскому разряду, одновременно занимаясь на историко-филологическом факультете. Его студенческие работы публиковались в «Известиях Академии наук», получали награды. Студенческая жизнь была прервана исключением из университета в 1899 году за участие в организации беспорядков. Щеголеву пришлось отсидеть в крестах, отбывать ссылку в Полтаве и Вологде. Во время ссылки он поддерживал активную переписку со своим университетским учителем Бороздиным. Между учеником и учителем сложились почти родственные отношения. Университет был окончен Щеголевым экстерном в 1903 году с дипломом первой степени, дающим право на подготовку к профессорскому званию. К Ко времени вступления в орден он был известен как редактор исторического журнала «Былое». За его издание Щеголев подвергся аресту, тюремному заключению и ссылке. Павлов Сильванский вышел из известной российской семьи. Его дед, Николай Гаврилович, был сыном протоиерея, автором научного сочинения «Наставления по части дупляночного пчеловодства», ряда рассказов и статей. На рубеже 1850-1860-х годов он организовал на добровольные пожертвования духовенства библиотеку, в которую выписывались журналы «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Под руководством Николая Гавриловича одна из его дочерей основала сельскую женскую народную школу. Дядя Павлова Сильванского после окончания юридического факультета Харьковского университета был назначен прокурором Оренбургской судебной палаты. В 1878 году он опубликовал в «Русском обозрении» открытое письмо о злоупотреблениях в Оренбургском крае, вызвавшее живое обсуждение в прессе. Отставленный от должности прокурора, сотрудничал в «Голосе», был юрисконсультом болгарского князя, после возвращения в Россию стал членом Елизаветпольского окружного суда. Его отец, Павел Николаевич, окончил медицинский факультет Харьковского университета, защитил диссертацию на степень доктора медицины, ввел частную практику, совершил кругосветное путешествие на шхуне «Алеут». Его медицинский журнал был использован при проведении реформы судовой гигиены. В начале 1870-х годов Павлов Сильванский перешел на службу в Министерство финансов, стал его представителем в Красноводске, позже чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Западной Сибири и Туркестана, автором ряда публикаций. Энергичной общественной активностью отличались тетки будущего историка. Николай Павлов Сильванский учился в Омской гимназии, где считался одним из самых способных учеников. Он любил поэзию, больше всего Некрасова, которого знал почти всего наизусть, сам писал стихи. Время гимназист проводил в основном в занятиях, за чтением книг, иногда в одиночных прогулках. К одноклассникам относился холодно, в их играх участия не принимал, они казались ему скучными. В последние годы обучения в Омске Николай сблизился со своими старшими товарищами, помещал в их рукописном журнале свои стихи, брал книги, не предусмотренные программой, например, Бюхнера «Материя и сила». Между тем, местная бюрократия посчитала, что деятельность гимназистов приняла политический характер, некоторые из них были арестованы. Пришел запрос из жандармского управления и на Павлова Сильванского. Только вмешательство родителей избавило Николая от более серьезных неприятностей. В 1884 году будущий историк из-за переезда родителей в Петербург стал учиться в 6 классе гимназии при историко-филологическом институте. Она предъявляла жесткие требования к своим ученикам. После провинциального Омска гимназист попал в сложное положение и остался в 6 классе на второй год. Только усиленные занятия исправили ситуацию. Николай снова стал одним из первых учеников. Особенно выделялся он своими письменными работами, участвовал в издании рукописных журналов, помещая в них статьи и стихи. В 1888 году гимназия была окончена с медалью. В выпускной характеристике значилось: «Любознательность весьма значительная, особенно по отношению к русской словесности и истории». В 1888 году Павлов Сильванский стал студентом историко-филологического факультета Петербургского университета. На первых порах он вел замкнутый образ жизни, почти не общался с товарищами, отдавая все время усиленным занятиям. Лишь позже будущий историк перестал чураться обычной студенческой жизни с ее жаркими спорами и дружескими пирушками. Студенческие рефераты Павлова Сильванского были посвящены кабальному холопству и его происхождению, Боярской думе XVII века, ограничительным записям московских царей начала XVII века, истории и литературы. Во время обучения в университете студент опубликовал свою первую работу «Пропозиции Федора Салтыкова», посвященную Петровской эпохе, подготовил объемную рукопись о русских билетристах-романтиках 20-40-х годов XIX века. Наряду с обучением в университете Павлов Сильванский посещал занятия в археологическом институте, что позволило ему основательно овладеть вспомогательными историческими дисциплинами. За свои успехи студент был освобожден от платы за обучение и получал стипендию имени Кирилла и Мефодия – 100 рублей в год. Университет был им окончен в 1892 году с дипломом первой степени и предложением остаться на кафедре русской истории для подготовки к профессорскому званию. В 1895 году Павлов Сильванский не сдал по недоразумению магистерский экзамен. Неудача сильно подействовала на него. Родные вспоминали, что когда он возвращался домой, то шел по двору с низко опущенной головой и вид имел совершенно убитый. Экзамены он больше сдавать не стал, закрыв себе таким образом путь на университетскую кафедру. Даже позднее, будучи автором нескольких серьезных произведений, имея репутацию ученого, несмотря на доброжелательно поощрительное отношение к нему университетских профессоров, он не смог решиться на сдачу экзаменов. Жизнь Павлова Сильванского оказалась связанной со службой в архиве Министерства иностранных дел. Здесь он сделал достаточно успешную карьеру. По делам министерства несколько раз ездил в служебные командировки, посетил Рим, Вену, Париж, Лондон. В 1906 году получил чин коллежского советника. Во время службы получал значительные денежные награды и ордена, кроме русских – шведский, турецкий, французский, австрийский. Чиновная карьера не закрыла, а наоборот способствовала творчеству ученого. В начале 20 века он стал признанным историком. Ранняя смерть от холеры не позволила ему проявить себя в российском масонстве. Алексей Александрович Свечин, 1865-1929, к апрелю 1907 года достиг степени мастера в полярной звезде. Крупный землевладелец, выпускник военного учебного заведения, он затем вышел в отставку, окончил юридический факультет Харьковского университета, был председателем Черниговской губернской земской управы, членом кадетской партии, депутатом Первой Государственной Думы, подвергался тайному полицейскому наблюдению. В октябре этого же года масоном стал единственный из известных на сегодняшний день военных на действительной службе дворянин Владимир Владимирович Теплов, 1861-1924. На момент вступления в орден он был полковником, позже стал генералом. В следующем месяце масонами полярной звезды стали профессор-технолог Григорий Львович Тираспольский, 1871-1947, адвокат, тяготевший к неонародникам, Павел Николаевич Переверзев, 1870-1944, архитектор Павел Михайлович Макаров, 1872-1922. Широко был известен российскому обществу Александр Михайлович Колюбакин, 1868-1915, выходец из древнего дворянского рода. Он являлся председателем Новгородской губернской земской управы, членом Союза освобождения, земцем-конституалистом, одним из учредителей кадетской партии, в которой занимал левые позиции, сторонником и пропагандистом Выборгского воззвания, за что подвергся тюремному заключению, депутатом Третьей Государственной Думы. В конце 1907 года в этой же ложе обряд инициации прошел Юлий Михайлович Антоновский, 1857-1913, выпускник училища правоведения, мировой судья, писатель, переводчик Ницше и Дюринга. Антоновский в январе 1884 года был привлечен к следствию по обвинению в государственном преступлении на основании показаний известного народовольца-провокатора Дегаева, который заявил, что Антоновский, не принадлежа к членам революционной партии в тесном смысле слова, тем не менее постоянно сочувствовал ее целям и в плане достижения последних заводил и поддерживал знакомство с выдающимися деятелями этой партии. В письме к своему бывшему преподавателю по училищу правоведения Таганцеву Антоновский отрицал знакомство с революционерами и участие в их деятельности, но признавал факт легального знакомства с Дегаевым. Антоновский все же был приговорен к ссылке, которую отбывал в Новгороде до 1888 года. Большая группа лиц вступила в московскую ложу Возрождения в феврале 1908 года. Внук знаменитых Олениных по материнской линии, московский адвокат, тесно связанный с партией народных социалистов, Сергей Александрович Баловинский, 1864-1928. Московский адвокат Анисим Борисович Гольдовский, 1865-1922, выполнявший в ложе должность секретаря. Деятель Рязанского земства, руководитель Рязанской организации кадетской партии Александр Дворжак. Иван Николаевич Сахаров, 1860-й, дед Сахарова, был московским присяжным поверенным. В 1890 году избран секретарем Московского комитета грамотности. После его закрытия принимал участие в ряде просветительских обществ. Организатор и один из руководителей Лиги образования, закрытой в 1907 году. Кадет. Председатель комиссии ЦК партии по вопросам свободы совести. Выборщик во Вторую Государственную Думу. Он активно выступал против смертной казни. Издал сборник статей, направленных на ее отмену. Публицист, журналист, второй страж ложи. Виктор Петрович Обнинский, 1867-1916. Сын известного юриста, либерального деятеля 1860-х годов. Получив скромное образование в военной гимназии, самостоятельно изучал статистику, страховое дело, выписывал медицинские журналы. Обнинский считал началом своей общественной деятельности участие в организации помощи голодающим крестьянам Пензенской губернии зимой 1891-1892 годов. Именно с этого времени 24-летний человек начал сознательно относиться к окружающему. С 1901 года он принимал активное участие в земской деятельности. В 1904 году был избран председателем Калужской земской управы. Деятельность на этом посту постоянно сопровождалась столкновениями с дворянскими консерваторами и бюрократией. В феврале 1905 года министр внутренних дел Булыгин потребовал от Обнинского выйти в отставку, на что тот ответил отказом. Кроме участия в земском движении, Обнинский являлся членом Союза освобождения, вступил в кадетскую партию. Будучи депутатом Первой Государственной Думы, принимал участие в работе Аграрной комиссии и Комиссии по расследованию незакономерных действий должностных лиц. Подписал Выборгское воззвание, за что отбывал трехмесячное тюремное заключение. Был известным публицистом и историком революционного движения. Значительное количество исторических источников сохранилось о личности и деятельности известного актера Сумбатова-Южина и общественного деятеля Урусова. Александр Иванович Сумбатов-Южин, 1857-1927, находился в дальнем родстве с Лермонтовым и Пушкиным. По отцовской линии потомок грузинского аристократического рода Багратион-Мухранских. Отец Сумбатова-Южина, блестящий офицер-кавалерист, в начале 1860-х годов оставил службу, продал имение своей жены в Тульской губернии, насчитывавшее около 1000 десятин земли, переехал в Грузию, приобрел дом в Телетах, несколько лет жил очень богато и широко. Позже семья впала в бедность. С весны 1864 года он был мировым посредником, проводил реформу отмены крепостного права в Грузии. В 1870-х годах был избран от дворянства директором прихода общественного презрения, затем оценщиком дворянского поземельного банка. Иван Сумбатов был человеком широкой натуры и силы воли, чуждой мечтательности, жизнь принимавшей просто и любившей ее во всех проявлениях. Однако при этом был не чужд поэтических налетов и идеалистической струйки. Его любовь к Диккенсу передалась сыну. Большое влияние на духовный мир ребенка оказала его мать, Варвара Ивановна, урожденная Недзвецкая, дочь польского офицера-повстанца. Большую часть своего отрочества она провела за границей, преимущественно во Франции. Мать актера была внучкой Анны Николаевны Арсеньевой, родственницы бабки Лермонтова, воспитавшей поэта, бывшей замужем за Калагривовым, род которого шел от Ивана Тимофеевича Пушкина, прозванного Калагривом. Тетка Варвары Ивановны Калагривова, печатавшаяся под псевдонимом Фам Дим и переведшая на русский язык Ад Данте, дала своей племяннице блестящее образование. Она прекрасно знала языки, много писала, но не печаталась, знала теорию музыки, до конца жизни играла и сочиняла музыкальные произведения, посылая их своему старшему сыну Александру, которым очень гордилась. В тифлисском доме Сумбатовых, благодаря матери, собиралась местная интеллектуальная элита, сосланные на Кавказ студенты. Позже домашняя обстановка стала тяжелой для ребенка, прежде всего из-за нервной болезни матери. «В доме царил ад», — писал Сумбатов, из-за постоянного опасения скандала со стороны больной мамы. Приходилось отказываться от приглашения в дом гостей. Сумбатов под влиянием матери воспитывался на чтении Гейне, Гюго, журнала «Современник» 60-х годов. Вслед за отцом любил Диккенса, Шекспира, Скотта, Шиллера. Резко отрицательные эмоции запечатлелись у Александра Сумбатова от Тифлисской гимназии. «Кроме зла, — писал он, — Гимназия не дала мне ничего. Не выучила ни одному из новых языков. Заставила забыть и тот французский, какой я знал. Затормозила мое развитие, так как даже самый лучший учитель словесности не смел выходить из программы. Гимназия не вызвала во мне ни малейшей любознательности, ни малейшего интереса ввиду бесцельности всего, чему в ней учили. Отмечал актер и то, что учиться в ней было тяжело. Из 120 человек второго класса до восьмого дошло только 15. Об этом свидетельствует и Урусов. В Ярославской гимназии из 42 учеников, поступивших в первый класс, без задержки курс окончили только трое. Сумбатов в 1877 году поступил на юридический факультет Петербургского университета. Здесь, кроме увлекавшей его теории государственного права, студента манили театральная сцена и драматургия. Уже на первом курсе он написал свою первую пьесу «Право жизни», начал играть в петербургских театральных клубах. Занятия на последнем четвертом курсе из-за участия в ежедневных спектаклях посещали студентам из рук вон плохо. В результате был провален один из выпускных экзаменов, и его пришлось держать позже. Тем не менее, Сумбатов гордился своим университетским образованием. В актерской среде это было большой редкостью. В артистической уборной Московского малого театра диплом актера висел на видном и почетном месте. Сумбатов-Южин работал в театральном обществе, руководил студенческим обществом искусств и литературы при Московском университете, был членом, а одно время и директором Московского литературно-театрального комитета, многолетним руководителем Московского литературно-художественного кружка, активным участником общества любителей российской словесности. С 1909 года он управляющий труппой Малого театра, позже его директор, председатель общества грузин, член Толстовского общества, старшина Русского охотничьего клуба, член общества русских драматических писателей и оперных композиторов. Не избежал знаменитый актер и увлечения политикой. В 1906 году он, по собственному определению, имел глупость записаться в кадетскую партию. При выборах в Первую Думу был членом избирательной комиссии. В 1907 году лишился ордена Анны за отказ дать обязательную для работников государственных учреждений подписку о неучастии в политических партиях. Князь Сергей Дмитриевич Урусов, 1867-1937, вел свой род от одного из основателей Ногайской Орды Эдигея Мангита, потомок которого в пятом колене Уруслан переселился в Россию и получил от царя Бориса во владение город Касимов. От Уруслана пошли ногайские князья на службе у московского государства, Урусовы. Основатель рода был убит вторым Лжедмитрием, за что тот, в свою очередь, погиб от руки его внука Петра Урусова. Среди Урусовых – бояре, генералы, сенаторы. Дед Урусова Семен Никитич начал свою служебную карьеру при министре финансов Александра I графе Васильеве. Умер в середине 1850-х годов, будучи сенатором. У него было 18 детей. После 1861 года у семьи осталось 400 десятин земли. Отец, Дмитрий Семенович, воспитывался в первом петербургском кадетском корпусе с 6-летнего возраста. При коронации Александра II был прапорщиком Измайловского полка. Он женился на Варваре Силовне Баташевой, вышел в отставку в чине полковника. После этого жил в имении Спасском, доставшемся ему в наследство от отца. Ревностно занимался сельским хозяйством, был мировым посредником, председателем земской губернской управы. Родители жили дружно, неустанно трудились, заботились о воспитании своих детей. Дядя Урусова, брат отца Сергей Семенович, отличался оригинальным образом мыслей, своеобразным мистицизмом, был близким другом Толстого. Уйдя в отставку в чине генерала, он после смерти жены и единственной дочери стал вести отшельническую жизнь в деревне, писал труды, представлявшие собой смесь философии, высшей математики, религии, тайноведения, проделывал физические опыты, занимался музыкой, сочинил и издал несколько романов. До поступления в гимназию Сергей рос и воспитывался в имении своих родителей в селе Спасском Ярославского уезда. Он рано научился читать. В круг чтения входили Пушкин, Тургенев, Диккенс, Толстой, Достоевский. Особенной любовью пользовался Диккенс, возбуждавший дар слезный. Урусов хорошо говорил по-французски. Во время обучения в Ярославской гимназии подолгу жил в семье декабриста Якушкина. В его квартире висели портреты вольных каменщиков Новикова, Гарибальди, Беренже. Жизнь в семье строилась на принципах свободы, простоты, полной религиозной терпимости. Здесь Урусов прошел своеобразную подготовку к масонству. Для Сергея Урусова дни в Ярославской гимназии проходили однообразно. По его воспоминаниям, среди учителей не было выдающихся наставников, желавших и умевших возбуждать интерес к своему предмету. В отношениях между учителями и учениками преобладали сухость, сдержанность, осторожность, формализм. Гимназист усердно занимался физкультурой. «Ощущение боли, полученное от физических упражнений, — писал он, — мне более памятно, нежели преподаваемые учителями предметы». Учился Урусов легко, дома почти не занимался, заданные уроки просматривал перед началом занятий. Испытывал вспышки интереса при изучении метаморфоз Овидия и от Горация. Враждебно относился к математическим наукам, особенно к алгебре, вызывавшей у него чувство непреодолимого отвращения. Он был участником и инициатором разнообразных детских шалостей. В шестом классе гимназист испытал острый психологический кризис и остался на второй год. Как и большинство российских масонов, Урусов получил университетское образование. Обучение в университете не вызывало у него большого интереса и носило в достаточной мере формальный характер. Он окончил историко-юридический факультет Московского университета в 1885 году, который избрал не по своему внутреннему влечению, а под влиянием семьи декабриста Якушкина, а также из-за нежелания остаться в Ярославле и учиться в Демидовском лицее под опекой родителей. По его собственному признанию, университет большого впечатления на него не произвел. Студент изредка посещал лекции, слушал нескольких профессоров, выделяя среди них Гирье и Ключевского, успешно сдавал экзамены, используя литографированные записи лекций. На заключительном этапе написал у Гирье реферат по истории английской революции, получил степень кандидата и на этом навсегда прекратил связь с университетом. Во время обучения Урусов охотно посещал театры. Стремясь облегчить финансовое бремя родителей, высылавших ему 35 рублей в месяц, давал частные уроки. На последнем курсе он обучал внука Муравьева-Апостола, получая большие по тем временам для студента деньги – 50 рублей в месяц. Высшего света чурался, рано ложился спать, не кутил, вино пил редко, от случая к случаю. На духовное развитие студента влияли настроение и образ мыслей, унаследованные от 1860-х годов. Мы отчасти безосновательно воспринимали ослабленные расстоянием веяния времен Герценовского колокола, современника Базарова, Чернышевского, Некрасова, слегка видоизмененные в произведениях Щедрина и ежедневно отражаемые в смягченных и более культурных формах профессорской газетой «Русскими ведомостями». После окончания университета Урусов поселился в имении матери своей жены и занялся ведением хозяйства. Параллельно занимал должность предводителя дворянства Перемышльского уезда Калужской губернии. В 1887-1890 годах был председателем съезда мировых судей уезда. В 1890-1892 годах председателем Калужской губернской земской управы. В 1893-1896 годах членом учетного комитета Государственного банка. В 1897-1902 годах мировым судьей в Москве. В 1903 году, после известного еврейского погрома в Кишиневе, он получил назначение на должность бессарабского губернатора. После 17 октября 1905 года Урусов был приглашен в Витте на должность товарища министра внутренних дел. На этом посту занимался выработкой нового закона о местном самоуправлении. Составленный проект не получил одобрения министра Дурново, что заставило Урусова подать в отставку. В марте 1906 года он был избран депутатом Первой Государственной Думы от Калужской губернии. Будучи депутатом, вступил в партию демократических реформ Ковалевского. По делу о Выборгском воззвании был осужден на трехмесячное тюремное заключение. Позже отбывал четырехмесячное заключение за издание книги «Записки губернатора». Истоки масонского мировоззрения Урусова обнаруживаются в детстве и юности. В семье декабриста Якушкина, оказавшего на него значительное влияние, чтили память вольных каменщиков Новикова и Гарибальди. В студенческие годы он был вхож в семью старого масона Матвея Ивановича Муравьева-Апостола. С большой долей условности его можно назвать связующим звеном между русскими вольными каменщиками XVIII-XIX веков и начала XX столетия. у русов был принят в Возрождение 17 февраля 1908 года. Его поведение во время инициации произвело большое впечатление на присутствующих. Он, писал свидетель, был страшно сосредоточен. На мое строгое замечание, что если он явился ради любопытства или личного интереса, то должен удалиться, и на вопрос, способен ли он отрешиться от всего земного, он с полным спокойствием отвечал, и вид и голос его были удивительно искренни. С таким же спокойствием он снял все, что было на нем ценного, и передал мне в руки. Он с полным откровением рассказал всю свою жизнь, все пережитое им. Вскоре Урусов стал первым надзирателем ложи, получил 18-ю степень, был избран в Верховный Совет Русского Масонства, представлял его за рубежом. О нем отзывались как о душе организации, главном ее инициаторе и организаторе. В старости, подводя итоги жизни, он оценивал ее с масонских позиций, с точки зрения добрых нравов. В мае 1908 года в полярную звезду перед ее инсталляцией Булей-Сеншолем был посвящен Николай Александрович Морозов, 1854-1946. Он был незаконно рожденным сыном представителя дворянского рода Щепочкиных. Его прадед по отцовской линии был черкесского происхождения, и фамилия происходила из созвучной, переделанной на русский лад. Дед Морозова, блестящий артиллерийский офицер, предводитель дворянства, был по матери в родстве с Екатериной Алексеевной Нарышкиной, а следовательно, с Петром I. Помещик Петр Алексеевич Щепочкин, отец Морозова, владел значительными земельными угодьями, 1000 десятин земли в Ярославской и свыше 350 в Новгородской губернии. Он окончил кадетский корпус, после года службы, 20 лет от роду, вышел в отставку и поселился в своем ярославском имении «Барок». Щепочкин был хорошо образован, выписывал столичные журналы, имел солидную библиотеку, тяготел к общественной деятельности, избирался уездным предводителем дворянства, был земским гласным, членом различных земских комиссий. По определению своего сына, он был англофилом, наполовину демократом, наполовину аристократом, сторонником парламентарной монархии, освобождения крестьян без земли, находился в оппозиции к правительству, вследствие несправедливо, по его мнению, проведенной реформы 1861 года. Щепочкин был меценатом, вводил дружбу с художниками, в частности с Куинджи, глубоко переживал революционные увлечения сына, неоднократно пытался помочь ему преодолеть их. Мать Морозова, крепостная крестьянка, дочь сельского кузнеца Анна Васильевна Морозова, была на редкость развита и начитана. Ее отец, сельский грамотей, обучил дочь арифметике, основам географии, истории, приучил к чтению русской классики. Морозова отличалась удивительным для крепостной чувством собственного достоинства, мягкостью, приветливостью с окружающими. Сын сильно любил свою мать. Щепочкин дал ей вольную, приписал к мещанскому сословию, сделал полной хозяйкой имения, ввел в круг своих друзей. От этого неоформленного церковью брака родилось 7 детей, 2 сыновей и 5 дочерей. Николай получил фамилию матери, а отчество по своему крестному отцу. Под руководством матери Николай Морозов выучился читать, писать, изучил правила арифметики. Потом появились бонны, гувернантка, обучавшая мальчика французскому языку, гувернеры. С увлечением были прочитаны «Бедная Лиза Карамзина», «Инки Мармонтеля», «Рид Купер», развившие романтическую черту характера, произведения русских классиков, из которых особой любовью пользовался Лермонтов. Позже глубокое впечатление на Морозова произвели 93-й год Гюго «Что делать Чернышевского». При чтении Писарева и Добролюбова юноше казалось, что они выражают его собственные мысли. Особенностью домашнего обучения будущего террориста являлось его увлечение естественными науками. Библиотека отца была доступна для него, и он выбирал в ней курсы астрономии, корабельного искусства, другую естественно-научную литературу. Читались книги и по общественным наукам, но они казались скучными. Это направление человеческой мысли постигалось Морозовым путем самостоятельных размышлений. Домашнее образование было продолжено обучением в Московской гимназии. Здесь он особенно увлекался естественными науками, которые педагогической бюрократией не поощрялись. Основал тайное общество естествоиспытателей гимназистов. С 5 класса мальчик дополнительно занимался в зоологическом и геологическом музеях Московского университета. В гимназии он издавал рукописный журнал, состоящий из научных статей и стихов радикального характера. Хорошо овладев французским и немецким языками, латынью, Морозов крайне настороженно относился к учителю закона Божьего, проповедовавшего церковные и монархические доктрины. Утверждение учителя, что естествознание еретично, и им занимаются лишь нигилисты, не признающие ни Бога, ни царя, вызвали у гимназиста отрицательное отношение к самому предмету. О взаимоотношении учителей и учеников в гимназии Морозов позже писал: «Латинисты и греки в моей гимназии смотрели на учеников, как на своих врагов, да и мы сами так на них смотрели и ненавидели их от всей души, хотя к остальным учителям относились очень хорошо». Гимназический курс Морозов не закончил вследствие увлечения революционной борьбой. Однако для него было характерным стремление к постоянному интеллектуальному самосовершенствованию. Исключительно благодаря ему он стал признанным ученым. В самые тяжелые времена подпольного существования он при малейшей возможности набрасывался на книги. Это могли быть статистические сборники, работы Миля, Берви, Флеровского, Чернышевского. Находясь в 1875-1878 годах в тюрьме по делу участников хождения в народ, будущий масон изучал английский, итальянский и испанский языки, в дополнение к освоенным ранее французскому, немецкому и латыни, политэкономию, социологию, этнографию, историю первобытной культуры, математику, физику, механику. Во время второго заключения 1881-1905 Морозову в течение полугода не давали книг. Потом стали приносить исключительно религиозную литературу. Изголодавшись по чтению, узник за несколько месяцев прошел весь курс богословского факультета, области, ранее совершенно неведомой ему. Он сразу увидел тот богатый материал, который давала церковная литература для рациональной разработки естествознания. Именно тогда у него сложился замысел исследования, которое он начал в Шлиссельбурге, а закончил на Воле. «История человеческой культуры в естественно-научном освещении». Это многотомное произведение было опубликовано значительно позже под названием «Христос», по-гречески посвященный в тайны наук. Со временем этот труд оброс огромной критической литературой, приобрел ярых сторонников и ожесточенных противников. В 1911 году, отбывая третье заключение в Двинской тюрьме, Морозов воспользовался случаем, чтобы изучить древнееврейский язык. Не получив формально даже среднего образования, Морозов, выйдя из Шлиссельбургской крепости, преподавал химию и астрономию на высших курсах Лесгафта в психоневрологическом институте, опубликовал ряд трудов, внесших вклад в историю науки. Достаточно хорошо известна общественно-политическая деятельность Морозова. В 1874 году он вошел в московский кружок чайковцев, был участником хождения в народ, сотрудником эмигрантских народнических изданий «Бакунинской газеты «Работник» и «Лавровской «Вперед». Член Первого интернационала, проходил в качестве обвиняемого по процессу 193. Член «Земли и воли», редактор ее изданий. После раскола организации входил в исполнительный комитет террористической народной воли. По процессу 20 был приговорен к бессрочной каторге. До октября 1905 года отбывал заключение в Шлиссельбургской крепости. После освобождения занимался научной и преподавательской деятельностью, был в центре культурной и общественной жизни страны, общаясь с самыми различными слоями русской интеллигенции. В масонстве Морозов проявлял большую активность, в частности в разоблачении вольными каменщиками Казифа. Он стал венераблем, созданной перед самым усыплением русского масонства в феврале 1910 года ложи «Заря» Петербурга. С осени 1906 по май 1908 года русские ложи Великого Востока Франции «Полярная звезда» и «Возрождение» просуществовали как временные. По масонским правилам они должны были быть инсталлированы для получения официального статуса. Это произошло в мае 1908 года во время визита в Россию двух высокопоставленных деятелей Великого Востока Франции Буле и Сеншоля. Именно для процесса инсталляции материнский орден затребовал списки членов лож, которые и были переправлены в Париж, а обнаружены и опубликованы Элькиным. Вскоре после инсталляции в ложе вступило еще несколько человек, и их список дополнительно был направлен на улицу Каде в Париж. Это были последние лица, документально зафиксированные в качестве российских детей-вдовы. Александр Исаевич Браудо, 1864-1924, был выходцем из ассимилированной еврейской среды, сыном популярного врача в городе Владимире. окончив Владимирскую гимназию и историко-филологический факультет Юрьевского Дербцкого университета, он работал заведующим рукописным отделом Императорской публичной библиотеки. Друзья называли его насквозь общественным человеком. Наряду с научными изысканиями в области истории он участвовал в деятельности Вольного экономического общества, Комитета судосберегательных товариществ, Комитета грамотности, журнала «Вестник трудовой помощи», политическом масонстве. Брауда близко стоял к освобождению, поставлял ему информацию, получал и распространял журнал. Родившись в еврейской семье во Владимире, не зная ни идиша, ни иврита, Брауда стал активистом еврейского национального движения, видным еврейским общественным деятелем. Возможно, на это повлиял эпизод, произошедший с ним во время обучения в Дербцком университете, когда немецкий студент нанес ему оскорбление как еврею, что повлекло за собой дуэль и серьезное ранение. Он работал в еврейском колонизационном обществе в Петербурге, обществе распространения просвещения между евреями, активно участвовал в создании судно-сберегательных касс в черте оседлости. Выходец из литовской семьи Андрей Андреевич Булат 1872-1941 закончил юридический факультет Петербургского университета. Он был участником общественного и революционного движения со студенческой скамьи. Организатор почтово-телеграфной и железнодорожной забастовки 1905 года в Ревеле, депутат и лидер трудовой фракции 2 и 3 Государственных дум. Самуил Еремеевич Кальманович, не ранее 1930-го, известный адвокат, часто выступавший защитником на политических процессах. По полицейским данным, он был близок к саратовским эсерам, участвовал в сходках, был замечен в произнесении революционных речей. Леонид Иванович Лутугин, 1864-1915, сын хозяина петербургского ювелирного магазина. Он был последним ребенком и общим любимцем в большой и дружной купеческой семье. Своего отца потерял в раннем детстве. Старший брат, всецело занятый делом, редко бывал дома. Мягкая по характеру мать была органически не способна к каким-либо принудительным мерам. На протяжении всей жизни Лутугин хранил к матери доброе, нежное чувство. После смерти в кармане его пиджака нашли фотографию недавно скончавшейся матери. Семья Лутугиных, писал его друг Бауман, отличалась какой-то особенной внутренней свободой. В детстве учителем Лутугина был студент юридического факультета Петербургского университета Константин Всеволодович Островлев, который по основам своего мировоззрения был народником-семидесятником. Он отличался терпимостью к чужому мнению, любовью к книгам, тонким вкусом, мягкостью и добротой. Все это он смог передать своему ученику. «Все, что есть во мне от духа живого, я ему обязан», — писал позже Лутугин о своем учителе. Под руководством Островлева была составлена и проштудирована библиотека, куда входили полные комплекты современника и отечественных записок, сочинения русских классиков, заграничные издания Герцена. Детальному изучению подвергся также Салтыков-Щедрин. Леонид Лутугин окончил коммерческое отделение реформаторского училища, нравы которого описаны в романе Михайлова Шеллера «Гнилое болото». Позже он сдал экзамены за реальное училище, был вольнослушателем естественного факультета Петербургского университета и учился в частном лицее Стокольского, где давалась основательная подготовка по естественным и физико-математическим наукам. Высшее образование он получил в Петербургском горном институте. Друзья Лутугина постоянно подчеркивали, что в его душе жили и боролись два человека – Леонид Иванович – общественный деятель и Леонид Иванович – ученый. Интересы науки и общественной жизни были ему одинаково дороги, и до конца своих дней он не мог решить, что ему дороже – наука или общественная деятельность. За время учебы в Горном институте он принимал горячее участие во всех событиях студенческой жизни. Бессменный председатель студенческой кассы, председатель и член множества других студенческих учреждений. Был постоянным представителем студентов в их сношениях с начальством института. Став профессором, Лутугин принимал участие во всех коллективных выступлениях профессуры в защиту студентов. Часто во время волнений руководил их действиями. Дверь в его квартиру всегда была открыта для публики. Среди профессорских квартир по общей доступности она составляла редкое исключение. Он был одним из организаторов Союза освобождения. Его учредительное собрание проходило на квартире Леонида Ивановича. участником банкетной кампании 1904 года. Во время Первой русской революции геолог стал организатором Академического союза, Союза инженеров и техников. При его непосредственном участии возник Союз союзов. В декабре 1907 года Лутугин выставлял свою кандидатуру в Третью Государственную Думу от блока народнических партий вместе с Зарудным и Демьяновым по избирательной курии второго разряда Петербурга. Николай Александрович Окунев, 1858. Юрист по образованию, был судьей по делам малолетних, активно работал в области детской преступности и детской пенитенциарной системы. Андрей Иванович Шингарев, 1869-1918. Сын дворянки и липецкого мещанина, приписанного к купеческому сословию. Его мать пробудила в сыне интерес к общественной жизни, способствовала формированию альтруистических черт характера, развитию гражданских чувств. Отец отличался трезвым, сильным умом, уравновешенным характером, был непритязателен в личной жизни, глубоко ценил культуру и образование. Дети в семье Шингаревых приобрели от родителей интерес к учебе и знаниям. Андрей Шингарев в 10-летнем возрасте был отдан родителями в Воронежское реальное училище, отличавшееся высоким уровнем преподавательского состава. Здесь его прозвали за защиту слабых школьных товарищей адвокатом обиженных и угнетенных. В старших классах Шингарев стал участником народнического кружка. После окончания училища он за год подготовился и сдал экзамены за гимназический курс. Шингарев в 1887 году поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета, где поначалу его увлекла наука, прежде всего ботаника. Он совершал ботанические экскурсии, составил богатейший гербарий. По окончании факультета в 1891 году был приглашен на кафедру ботаники, однако верх взяли общественно-политические народофильские стремления. Проведя каникулы на хуторе отца в Тамбовской губернии, студент близко познакомился с русской вымирающей деревней, полуживотным крестьянским существованием. Постоянное и искреннее стремление Шингарева помочь людям в сочетании с народнической закваской привело его к идее создать в народе интеллигентский кружок-артель, членами которого могли быть и крестьяне. По его мнению, организовать такую артель легче было бы врачу. В 1891 году Шингарев поступил на медицинский факультет Московского университета, говоря себе: «Я не лечить собираюсь, это лишь средство сойтись с народом». В 1894 году медицинский факультет был окончен, и 3 года Шингарев проработал в сельской глубинке, взимая пятачок за визит с тех, кто был в состоянии его заплатить. Большое внимание уделял Шингарев самообразованию. В промежутке между обучением на физико-математическом и медицинском факультетах он читал иностранную беллетристику 30-х-50-х годов XIX века. Увлеченный идеей создания ассоциаций, изучал труды западных теоретиков. Будучи видным политическим деятелем, думским депутатом, постигал финансы и английский язык. В большевистской тюрьме – итальянский. Шингарев работал земским врачом, был уездным и губернским земским гласным, заведовал санитарным отделом Воронежской земской управы. После создания в 1902 году Комитета по нуждам сельскохозяйственной промышленности принял участие в его деятельности. Подав проект резолюции о передаче вопроса о нуждах сельскохозяйственной промышленности и других резолюций на обсуждение всероссийских всесословных представительных учреждений, попал под подозрение властей. Шингарев был членом Союза освобождения, одним из руководителей кадетской партии, депутатом 2-й, 3-й и 4-й Государственных дум, министром Временного правительства. Публицист. В 1901 году издал книгу «Вымирающая деревня». В 1905-1907 годах был редактором «Воронежского слова». С 1907 года печатался в «Русских ведомостях». После захвата власти большевиками был убит революционными матросами. Неизвестными остаются личности юриста Гольма и Дмитриева. По мнению гипотезы Серкова, первого звали Андрей Константинович, второй был известным аристократом Александром Ипполитовичем Дмитриевым Мамоновым 1847-1915. Адвоката Болотина Серков определил как Алексея Васильевича, врача Этьена Жихарева как эсера Сергея Сергеевича 1861-1930. Позже этой группы, чем объясняется отсутствие его фамилии в публикации Элькина, но также весной-летом 1908 года в масонство вступил Николай Виссарионович Некрасов, 1879-1940, сын священника, дворянин по материнской линии. Он окончил Петербургский институт путей сообщения, был профессором Томского университета. Достаточно известны вехи его общественно-политической деятельности. Депутат 3-й и 4-й Государственных дум, один из лидеров левого крыла кадетской партии. Далее фамилии русских масонов, вступивших в ложи во второй половине 1908 года до их усыпления в 1910 году, устанавливаются исключительно на основе мемуаров, прежде всего Бебутова. В этом списке мы находим ряд как достаточно известных российскому обществу имен, так и неизвестных лиц. Алихан Нурмагометович Букейханов, 1869-1932, выходец из знатной султанской семьи казахского происхождения. Окончил Омское техническое училище, затем экономический факультет Петербургского лесотехнического института. Преподаватель, журналист, этнограф. Относил себя к западническому направлению общественного движения. Будущее своей родины, Киргизской степи, видел в восприятии западной культуры. Он был членом кадетской партии с момента ее основания. В начале 1906 года находился под арестом. Депутат Первой Государственной Думы, прибывший на ее заседание к моменту разгона. Выборжец. В конце 1908 года вновь был арестован и до 1917 года отбывал ссылку в Самаре. Следовательно, не мог принимать активного участия в деятельности масонских лож. Вересаев, литературный псевдоним Смедовича, Викентий Викентьевич, 1867-1945, был принят при активном участии Урусова. Он происходил из семьи врача, имел два высших образования, окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, 1888, и медицинский факультет Дербцкого университета, 1894, стал известным писателем. Веретенников Александр Порфирьевич был чиновником Министерства иностранных дел. Вязлов Андрей Григорьевич, 1861-1919, юрист по образованию, мировой судья, депутат Первой Государственной Думы, был принят в ложу «Киевская заря» в январе 1909 года. Грузин Варлам Ливанович Гиламани, 1878, окончил Кутаистскую гимназию, юридический факультет Санкт-Петербургского университета, адвокат, будущий депутат 4-й Государственной Думы, трудовик. Род Федора Александровича Головина, 1867-1937, происходил от выехавшего в конце 14-го столетия из Крыма грека, владельца городов Судак и Балаклава, князя Степаны Ховры, правнук которого Иван Владимирович Голова, и стал родоначальником фамилии. Головин принадлежал к старшей линии этого рода. Он окончил привилегированное учебное заведение, лицей в память цесаревича Николая, Катковский, основанный Катковым. Главным его назначением было воспитание преподавателей гимназий, апологетов классицизма, будущих чиновников Министерства просвещения и других ведомств. Катковцы слушали лекции на соответствующих факультетах Московского университета. В отличие от дворянского Александровского лицея, Катковский был всесословным учебным заведением. На его университетский курс мог поступить каждый, имевший право на обучение в университете и способный вносить чрезвычайно высокую плату за обучение. Головин был земским деятелем, с 1893 года гласным Дмитровского уездного, с 1896 года Московского губернского земства, секретарем губернского земского собрания. В 1898 году он стал членом, а затем председателем Московской губернской земской управы, участником и одним из руководителей земских съездов 1904-1907 годов, одним из организаторов кадетской партии, активистом масонского движения, в частности входил в его Верховный Совет, занимая должность первого надзирателя, был делегатом и председательствующим на масонских конвентах, имел 18-й масонский градус. Яков Михайлович Гордиенко был инженером путей сообщения, профессором. Под фамилией Демьянов, очевидно, понимается Александр Алексеевич Демьянов, 1865-1925, адвокат, народный социалист, бывший земский деятель, член Второй Государственной Думы от Тверской губернии, баллотировавшийся в Третью Думу от Трудового Блока по городу Петербургу вместе с Зарудным и Лутугиным. Упоминавшийся Бибутовым Зилов был, возможно, Петром Алексеевичем 1850-1921, ученым-физиком, попечителем Киевского учебного округа. Иван Иванович Иванюхов 1844-1912, выходец из дворян Волынской губернии, был на военной службе. В 1867 году окончил Петербургский университет, преподавал политическую экономию в Варшавском университете, Петровской сельскохозяйственной академии в Москве, Петербургском политехникуме. Активно сотрудничал в либеральных изданиях «Русские ведомости» и «Вестник Европы», был другом Ковалевского, в масоны вступил в пожилом возрасте. Караулов, скорее всего, Василий Андреевич, 1854-1910, кадет, дворянин, по профессии юрист, депутат Третьей Государственной Думы от Енисейской губернии. Под фамилией Кармин, возможно, числился Николай Валерьянович, товарищ обер-прокурора Сената. Георгий Робертович Кильвейн, 1864-1922, был нижегородским общественным деятелем, уездным предводителем дворянства, мировым судьей, председателем Нижегородской губернской земской управы, депутатом Третьей Государственной Думы, указан как депутат от Нижегородской ложи на конвенте февраля 1910 года. Владимир Дмитриевич Кузьмин-Караваев 1859-1927 был выходцем из дворянской семьи, сыном известного генерала, окончил Пажеский корпус, Александровскую военно-юридическую академию, стал ее профессором. В начале 20 века это был известный публицист, гласный Тверского земства, участник общероссийских земских съездов. Он являлся одним из основателей партии демократических реформ, депутатом Первой Государственной Думы. Масловский, Мстиславский, Сергей Дмитриевич, 1876-1943, был полковником, затем стал писателем. Пахомов, очевидно, был товарищем прокурора судебной палаты в Киеве. Осип Яковлевич Пергамент, 1868-1909, родился в Одессе, окончил Ришельевскую гимназию 1887, затем физико-математический факультет Новороссийского университета 1891, преподавал физику и математику 1891-1894. В 1984 году экстерном окончил юридический факультет Новороссийского университета. С 1904 года стал старшиной сословия присяжных поверенных Одессы. В 1905 году, после введения в Одессе военного положения, был сослан в Пермь. В октябре 1905 года ему было разрешено вернуться в родной город. Тогда же он стал гласным Одесской городской думы, членом кадетской партии, позже депутатом Второй и Третьей Государственных дум. Николай Сергеевич Разанов, 1870-й, был сыном священника, окончил Саратовскую духовную семинарию 1890-й, Казанскую духовную академию 1894-й, Медицинский факультет Московского университета 1899-й. В 1905 году арестовывался за организацию митинга. Служил земским и городским врачом в городе Царицыне. От Саратовской губернии был избран депутатом Третьей Государственной Думы, где примыкал к левым фракциям. Георгий Николаевич Седомон Эристов, князь, адвокат, примыкал к народническим партиям. Седомон являлся гласным Одесской городской думы. Потомственный дворянин Василий Александрович Степанов 1873-1920 окончил Тифлисскую гимназию. В 1890 году поступил в Петербургский университет. С третьего курса перевелся в Горный институт, который окончил в 1897 году. Работал инженером на угольных копиях Донбасса, железных рудниках Кривого Рога и Урала, управлял шахтами, был директором Богословского горного округа. От Пермской губернии стал депутатом Третьей и Четвертой Государственных дум, левый кадет, член Центрального комитета партии. Дворянин, сын мирового посредника Кирилл Кириллович Черносвитов, 1866-1919, в 1887 году окончил курс Императорского училища правоведения. Недолго работал прокурором, членом окружного суда. Активно занимался общественной деятельностью. был учредителем и первым председателем Владимирской общественной публичной библиотеки, одним из учредителей и первым председателем общества вспомоществования учащим и учащимся Владимирской губернии, членом правления общества исправительной колонии для малолетних крестьян, учредителем родительских комитетов при гимназиях, председателем родительского комитета женской гимназии, гласным Пошехонского земства, гласным Ярославского губернского земства. За участие в банкетной кампании и митингах был предупрежден об увольнении с должности окружного судьи, которая не состоялась вследствие избрания в Первую Государственную Думу. Являлся также депутатом Второй и Третьей Дум. Участвовал в съездах земских и городских деятелей, сотрудничал в Русских ведомостях. Князь Дмитрий Иванович Шаховской, 1861-1939, окончил гимназию, юридический факультет Московского и Петербургского университетов, после чего работал статистиком Тверского земства, был гласным Ярославского земства, являлся одним из инициаторов земских съездов, одним из организаторов Союза освобождения и Кадетской партии, автор ряда брошюр для народа. В Первую Думу был избран по землевладельческой курии Углического уезда от партии кадетов. Барон Федор Рудольфович Штейнгель, 1870-й. Окончил Киевскую гимназию, 1890-й. Поступил на физико-математический факультет Киевского университета. Затем перевелся в Варшавский университет. Активист кадетской партии, депутат Первой Государственной Думы. Неизвестными остаются личности Андриянова, руководителя военной ложи, созданной в Петербурге перед самым усыплением масонства, Буслова, Измаилова, Каминского, делегата конвента февраля 1910 года от Нижнего Новгорода, Литвинова и Полторацкого, принятых в члены ложи «Киевская заря» в январе 1909 года, князя Максудова, врача Светловского, генерала Субботича, директора кредитного общества в Одессе Субботкина, Терпогосяна, Тимофеева. При просмотре юридической переводики «Начало века» автором обнаружено около десятка адвокатов-ратнеров. Кого из них имеет в виду Бебутов, неизвестно. Кроме указанных лиц, зарубежными масонами в конце 19-начале 20 века были Николай Дмитриевич Авксентьев, 1878-1943, один из лидеров эсеров, Андриянов, Абрам Аршавский, политически ссыльный, врач. Борис Викторович Остромов, 1883. Илья Гальперин-Каминский, историк литературы. Ольга Гриневич, доктор медицины. Ждань Пушкин, юрист. Вера Старкова, публицист. Широков, художник. Однако они не принимали участия в деятельности русских масонских лож. Как показывает анализ значительного комплекса источников, в масонские сети попадали прежде всего по знакомству. Многие русские вольные каменщики задолго до посвящения в орден хорошо знали друг друга по научной, преподавательской, адвокатской, общественной деятельности. Амфитеатров, Аничков, Волошин, Гамбаров, Ковалевский, Ларис Меликов, Дероберти, Тамамшев, Трачевский были преподавателями Русской высшей школы общественных наук в Париже. Первый из них был дружен с Немировичем Данченко с 80-х годов. В письме Амфитеатрова к нему от февраля 1929 года говорилось: «Надо дотянуть до 1932, чтобы удивить Вселенную странным юбилеем двух писателей, которые прожили в дружбе 50 лет, ни разу не переругавшись». Дружеские отношения, как минимум с середины 90-х годов, связывали Амфитеатрова с Сумбатовым Южиным. Не позднее лета 1905 года началась переписка между Амфитеатровым и Кедриным. Хорошо были знакомы друг с другом по работе в Петербургском университете и совместной издательской деятельности Аничков, Бороздин, Щеголев. Последний был личным другом Павла Васильванского. Баженов был членом гимназического народнического кружка, руководством в котором начал свою революционную деятельность Морозов. Тесные отношения с 90-х годов связывали Баженова с семьей Гольдовских. Ранее уже упоминалось о его знакомстве с Маклаковым и Сумбатовым Южиным. С конца XIX века деловые и дружеские отношения установились между Баловинским и Маклаковым. Бебутову предложил стать вольным каменщиком Кедрин. После инициации, когда с глаз князя сняли повязку, он увидел близко знакомых ему лиц – Ковалевского, Баженова, Котляревского, Роберти, Маклакова, Ларис Меликова. Меккой для русских путешественников был дом Вырубова в Париже. Здесь часто бывал и соученик Вырубова по Александровскому лицею Дереберти Ковалевский. В 1901 году Гальдовский упоминает Гамбарова как своего знакомого. Адвокат Кальманович выступал на процессах совместно с Маклаковым и Сахаровым. Последний вместе с Балавинским участвовал в комиссии по выработке резолюции съезда московских адвокатов в марте 1905 года. Да и вообще, члены корпорации присяжных поверенных хорошо знали и тесно общались друг с другом. Кедрин в 1882 году выступал защитником на процессе 20, по которому проходил Морозов. В 1903 году на заседании Петербургского юридического общества, проходившего под председательством Кузьмина Караваева, он читал свой доклад, посвященный проекту нового городового положения. В 1901 году Маклаков выступал на банкете по случаю Татьяниного дня в Московском художественном кружке, председателем которого был Сумбатов Южин. Последний находился в переписке с мачехой Маклакова Нелидовой не позднее 1892 года. Совместно с Трачевским Маргулеев создавал Республиканскую и Демократическую федеративную радикальную партию. Сумбатов Южин учился в Тифлисской гимназии вместе с Немировичем Данченко. Очевидно, знал и его старшего брата Василия. Находился актер в переписке с Гальдовским, Ковалевским. Давним другом последнего был Иванюков. Букиханов еще до вступления в масонство был связан с Калюбакиным, о чем свидетельствует их переписка, в частности, письмо Букиханова Калюбакину от 2 февраля 1906 года из павлодарской тюрьмы с критикой порядков в Киргизской степи. Из этого же письма следует, что их общим знакомым был Шаховской, давний приятель Ковалевского. Маргулиес и Пергамент вместе оканчивали Ришельевскую гимназию в Одессе. У масонов существовали определенные правила подготовки профанов для вступления в орден. Русские братья, судя по воспоминаниям Бебутова, в определенной мере их придерживались. Предложенная братом кандидатура обсуждалась в ложе. Если достигалось принципиальное согласие на прием, то два члена ложи наводили справки о будущем брате. В случае положительных сведений о нем, рекомендующему масону поручалось узнать, желает ли кандидат вступить в орден. В случае его согласия два новых брата проводили с ним беседу, результаты которой обсуждались на заседании мастерской, и только здесь принималось окончательное решение о допуске профана к обряду инициации. Впрочем, были и исключения, связанные с российскими особенностями, национальным менталитетом, малочисленностью русских детей-вдовы. Самого Бебутова приняли сразу после разговора с Кедриным. Были случаи, например, с Маргулиесом, возведение сразу в несколько градусов по упрощенному ритуалу. О жизни масонских лож сведения имеются в хорошо знакомых отечественной научной общественности воспоминаниях Бебутова и менее известных воспоминаний Маргулиеса. И Бебутов, и Маргулиес не были деятелями позднего, так называемого политического масонства, поэтому в их мемуарах не могло быть аберрации сознания в виде накладывания более поздних событий на ранние. Речь у них идет исключительно о масонстве Великого Востока Франции в России 1906-1910 годов. Маргулиес определил дату возникновения полярной звезды началом 1907 года. Численность российского масонства, по его сведениям, не превышала 100 человек, что подтверждается и другими материалами, в частности, воспоминаниями Бебутова. Маргулиес всячески подчеркивал, что качественный состав российских лож значительно превосходил количественный. Они объединяли, по его мнению, элиту российских интеллектуалов. Именно высоколобый состав масонских мастерских привел к тому, что мистическая и эзотерическая сторона масонства отсутствовала в них. В российские ложи шли не для морального самосовершенствования. Мемуарист неоднократно подчеркивал политический характер российского масонства, считая, что это определялось условиями русской жизни. В мастерских искали братскую поддержку, атмосферу доверия и симпатии тех, кто считал своим долгом бороться с абсолютизмом. Отсюда вытекали особенности работы лож. Собственного храма у отечественных масонов не было. Собирались они на частных квартирах. Из мемуаров Бебутова следует, что это были квартиры Орлова-Давыдова, Маклакова, Бебутова, Ковалевского и других. Не более двух раз в одном и том же месте. Максимально на заседаниях присутствовало не более 20 человек. Ритуал не играл большой роли в жизни масонских мастерских. О том, что проходили именно масонские заседания, говорили только братские кордоны, специальные ленты, составляющие часть масонского одеяния. Что соблюдалось, так это хорошо сервированные и обильные агапы, застолья после окончания заседаний. Письменных протоколов не велось. Не было также списков членов лож. Два брата с хорошей памятью хранили в голове сведения об именах, фамилиях, адресах, датах рождения масонских адептов. Обращает на себя внимание отсутствие и у Бебутова, и у Маргулиеса сведений о проведении зодческих работ, докладов, важнейшей составной части работы масонских лож. В работе мастерских преобладали организационные вопросы. Осуществлялся прием новых членов. Обсуждались проблемы открытия новых лож. За время существования российского масонства 1906-1910, кроме Полярной звезды и Возрождения, было создано еще несколько лож в Москве, Петербурге, Киеве, вероятно, в Одессе, Нижнем Новгороде. Для создания международных связей Маргулиес, Бебутов, возможно, Урусов, осуществили поездку по ряду стран, посетив Париж, Цюрих, Берлин, Будапешт, Рим, Венецию, Константинополь. Российские масоны получили право от Великого Востока Франции образовать капитул 18-го масонского градуса, куда вошли те же Бебутов, Маргулиес, а также Ковалевский, Маклаков, Урусов, Головин. Создали братья и руководящий орган отечественного масонства, прообраз Великой Ложи, Верховный Совет. Российское масонство было настроено на экстерриторизацию, то есть перенос масонской деятельности в профанскую среду. Об этом свидетельствует единственное известное нам общемасонское дело – разоблачение Азифа. Директор департамента полиции Лопухин, муж сестры князя Урусова, урожденной Урусовой, сам будущий масон с 1928-го, раскрыл своему родственнику тайну о провокаторской деятельности руководителей боевой организации партии социалистов-революционеров. Князь, стремившийся в течение всей жизни к возвышающим душу помыслам, желающий облагородить окружающую его действительность, не мог примириться с такими натурами, как Азев, да и с провокаторством вообще, о чем свидетельствовала его нашумевшая речь в Первой Государственной Думе с разоблачением методов властей по организации погромов. Через досточтимого мастера Полярной звезды графа Орлова Давыдова к одному из лидеров партии социалистов-революционеров Натансону в мае 1908 года был послан неофит ордена Морозов. Натансон потребовал от последнего назвать имя человека, пославшего его, и когда Морозов, связанный честным словом, отказался это сделать, запретил ему сообщать кому-либо о провокаторской деятельности Азифа, угрожая в противном случае пропечатать самого Морозова как врага социал-революционной партии. После провала миссии Морозова к делу подключились другие масоны. Брауда, как бы случайно, свел известного охотника за провокаторами Бурцева с Лопухиным. В сентябре 1908 года в поезде между Кёльном и Берлином произошел знаменитый разговор между ними, в котором Лопухиным были приведены неопровержимые доказательства деятельности Азифа как агента охранки. Однако эсеры не поверили и Бурцеву, и послали в Петербург видного партийного работника Аргунова с заданием проверить личность Лопухина и исходящие от него данные. Аргунов через масонов Брауда и Кальмановича связался с Лопухиным, который в присутствии последних подтвердил факт провокаторства Азифа. О разоблачительной деятельности Лопухина стало известно полиции. Начальник петербургского охранного отделения Герасимов, угрожая расправой, потребовал от него отказаться от свидетельства против Азифа. Тогда Лопухин, по совету Брауда, написал письмо на имя Столыпина, товарища министра внутренних дел Макарова и директора департамента полиции Трусевича, где назвал Азифа полицейским агентом и сообщил об угрозах Герасимова. Дело приняло широкую огласку. Таким образом, разоблачение Азифа произошло благодаря инициативе и при содействии масонского круга российского общества. В литературе существует несколько версий случившегося. Лопатин предполагал, что Урусов, Лопухин и другие участники этого дела рассчитывали вызвать крупный скандал, добиться приглашения самого Николая II и во время аудиенции убедить императора, что при существующей системе управления его жизнь находится в опасности, и единственное спасение личности государя кроется в переходе на управление по европейскому образцу на конституционной основе. Городницкий рассматривает деятельность масонов по разоблачению Азифа с точки зрения моральных принципов и неприятия ими существующего в начале 20 века в России режима. Масоны круга Ковалевского, безусловно, интересовались политикой, преследовали политические цели, осуществление которых планировали и через масонство. Главным для них все же оставалась культурная работа, деятельность по привитию в России элементов и форм западной культуры, включая масонство. Они пытались использовать этот феномен для развития российского просвещения. Наряду с образованием политической партии демократических реформ, Ковалевский и его друзья, вернувшись в Россию, создают новые учебные заведения или участвуют в их создании, например, психоневрологического института, новых учебных кафедр, в частности, социологии. Много внимания они уделяли созданию таких организаций, как Лига борьбы против смертной казни, Лига образования, Лига борьбы за мир и других. У группы Ковалевского нравственная и культурная составляющие масонства превалировали над чисто политической. Привлечение новых членов в масонские ложи, естественно, изменило их социальный состав. Русские масоны французского происхождения оказались разбавленными неофитами, не прошедшими школу западноевропейского масонства. Среди вновь принятых оказалось много деятелей политических партий, что еще больше усилило политическую струю в отечественном королевском искусстве. В конце концов, новые масоны взяли верх над старыми. Стремясь освободиться от ставших ненужными профессоров-моралистов, от ненадежных с точки зрения конспирации и политической борьбы болтунов типа Баженова, Бебутова, Маргулиеса и других, молодые политики, ведущую роль среди которых играл, очевидно, Некрасов, задумали и осуществили маневр по переводу отечественного масонства на чисто политические рельсы. В феврале 1910 года был собран конвент российского масонства, на котором политики предложили усыпить, то есть прекратить действие лож, мотивируя это слежкой полиции, разоблачениями прессы, опасностью репрессий со стороны правительства, ссылкой в Сибирь и так далее. На работе конвента сказались и личные противоречия братьев, многие из которых недолюбливали друг друга. Личные амбиции многих делегатов оказались выше братской солидарности и интересов дела. Все это привело после бурных дебатов и выяснения отношений к решению о самостоятельности лож в вопросе о своей деятельности, что фактически означало их закрытие. Уже в 1911 году Колюбакин и Некрасов возобновили деятельность лож без Баженова, Бебутова, Маргулиеса, французских масонов Ковалевского, Амфитеатрова, Гамбарова, Аничкова, Ларис Меликова, Маклакова, Дероберти, Немировича Данченко. При этом связи с материнским орденом, Великим Востоком Франции, оказались прерванными. Новая организация вовлекла в свой состав известных политиков Чхиидзе, Керенского и других. Стала принимать в свой состав женщин, в частности, была принята Кускова. Еще более упростила ритуал. Ее целью стало объединение всех оппозиционных самодержавию политических сил. В период Первой мировой войны с 1915 года эта организация активизировала свою работу и смогла сыграть определенную роль в февральских событиях 1917 года. Вопрос об этом новом политическом масонстве не решается однозначно. С одной стороны, нарушение масонских правил, прекращение связи с Великим Востоком и другими орденами, безусловно, означает, что политическое масонство, собственно, масонством не являлось. Не зря французские масонские ордена без проблем принимали в свой состав членов Полярной Звезды и Возрождения, прошедших инициацию по правилам королевского искусства, и отказывались признавать своими братьями деятелей организации Некрасова-Керенского. Не получило это масонство развития и в, казалось бы, наиболее благоприятных для себя условиях после Февральской революции. Во всяком случае, сегодня нет документов, свидетельствующих о деятельности лож в период с февраля по октябрь 1917 года. После решения политической задачи свержения самодержавия, собственно, чисто масонского развития организация не получила. С другой стороны, в мировом масонстве по сей день продолжается произошедший в 1877 году Великий раскол. Англосаксонское, регулярное или консервативное масонство не признает иные направления. Так что с точки зрения наиболее многочисленного и могущественного в 20 веке англосаксонского масонства, этого феномена в России не существовало вовсе. Поэтому имеет основание точка зрения большинства масоноведов, считающих отечественное политическое масонство специфической русской формой королевского искусства, его национальной особенностью. Основание российских масонских лож «Полярная звезда» и «Возрождение» относится к осени 1906 года. К этому времени российская общественность добилась достаточно серьезных демократических прав и свобод. По манифесту от 17 октября 1905 года Легально действовали политические партии, профессиональные и иные общественные организации. Шла подготовка к выборам во Вторую Государственную Думу. Так что бытовавшая в научных кругах гипотеза о масонстве как протопартийной организации не выдерживает критики и фактически отпадает. Достаточно позднее создание такой общественной организации, как масонство, свидетельствует скорее о ее слабой востребованности обществом. Жизнь интеллигенции, основного поставщика масонских кадров в России, очень прочно была организована на общественных принципах. Каждый профессиональный отряд интеллигенции имел свои общества, проводил свои съезды. Российская общественность создавала легальные и нелегальные политические партии, профессиональные союзы. Масонство же с его достаточно аморфными, размытыми принципами морального самосовершенствования, благотворительности, примирительности, поисками консенсуса оказалось чуждым и непонятным российской интеллигенции, разделенной по мировоззренческой политико-партийной принадлежности. Попытка создания масонской организации по западноевропейскому, французскому образцу потерпела крах. Не найдя себя в морально-этической, общественно-культурной нише, российское масонство выродилось, трансформировалось в соответствии с условиями российской жизни, ментальностью российского общества, в организацию объединительно-политического толка с поверхностным использованием некоторых масонских форм, что, конечно же, не может считаться элементом или составной частью Всемирного братства вольных каменщиков. Большая часть российских масонов, примерно две трети их состава, принадлежала к первенствующему сословию – дворянству. Среди них были представители титулованных родов – князья Урусов, Бебутов, Сумбатов, граф Орлов-Давыдов, барон Майдель, фамилий, известных с XIV-XVII веков – Аничковых, Бороздиных, Вырубовых, Головиных, Колюбакиных, Ковалевских, Лутугин, Трачевский и Шингарев были выходцами из купеческих семей. Известную семью русских православных священников представлял в масонстве Амфитеатров. Священником был отец Некрасова. Из малоросско-казацкой среды вышел род Немировича Данченко, а также Волошина. Сыном крестьянина, точнее солдата, получившего вольную и записавшегося в крестьянское сословие, был Щеголев. Представителями еврейской интеллигенции в масонстве были Брауда, Гальдовский, Кальманович, Маргулиес. Всего примерно 10% состава российских вольных каменщиков. Из литовской семьи вышел Булат, из армянской – Гамбаров. Образование у большинства российских детей вдовы, как это было принято в среде дворянства и интеллигенции, начиналось дома. Бонны, гувернеры и гувернантки, приглашенные учителя, иногда сами родители обучали своих чад русской грамматике, правилам счета, основам русской и всеобщей истории, географии, литературе, двум-трем иностранным языкам. Не могли избежать дети и обязательной повинности, занятий музыкой, рисованием, танцами. Воспоминания вольных каменщиков о гимназических годах носили, как правило, негативный характер. Большинство российских масонов имели высшее университетское образование, более 20 из них – юридическое, минимум семеро – историко-филологическое, минимум по 5 человек – медицинское и техническое. Не менее 5 масонов имели по 2 высших образования – Вырубов, Маклаков, Котлюревский, Маргулиес, Шингарев. Часть братьев после окончания университета не возвращались на научную или профессиональную стезю – Головин, Орлов-Давыдов, Урусов – находили себя в иных видах деятельности. Например, Амфитеатров и Сумбатов-Южин после окончания юридических факультетов обрели себя в писательском и театральном деле. Для некоторых же вольных каменщиков обучение в высших учебных заведениях стало началом их блестящей научной карьеры. Аничков, Бороздин, Вырубов, Гамбаров, Ковалевский, Павлов-Сильванский, Роберти, Трачевский, Щеголев. Кроме обучения на родине, масоны совершенствовались за рубежом. Вообще практически все они были тесно связаны с заграницей, часто бывали, а некоторые из них подолгу жили в европейских странах, усваивая фундаментальные ценности западной цивилизации. Значительная часть российских масонов были приверженцами рационалистических философско-социологических концепций, прежде всего позитивизма и его производных. После выхода в Париже в 1830-1842 годах курса позитивной философии Конта, позитивизм быстро завоевал популярность и стал одной из наиболее почитаемых философских систем в Западной Европе. Во второй половине 40-х годов XIX века с ней познакомился ряд российских подданных, проживающих за границей. но только в середине 60-х годов совершился прорыв позитивизма в отечественную периодику и общественную мысль. Увлекавшийся с юношеских лет философскими исканиями Вырубов, не без труда и отвращения прочитавший Канта, с неподдельным чувством ужаса Гегеля и Шеллинга с их пустой фразеологией, увлекся позитивизмом, с которым его познакомил лицейский преподаватель-француз. Вырубов сыграл большую роль в распространении позитивистской философии в Европе и России. В 1865 году он совместно с Роберти издал собственный перевод работы последователя Конта «Литре» «Несколько слов по поводу положительной философии», написав предисловие к ней «Позитивизм в России». В 1867 году он совместно с Литре основал в Париже журнал «Философия позитивизма», ставший международным органом этого направления. После смерти Литре в 1877 году Вырубов единолично вел журнал до 1883 года. Известный английский философ и экономист Миль оценил философию позитивизма как выдающееся явление в истории человеческой мысли. Опубликованные в журнале работы его издателя «Материалистическая философия и философия позитивизма», «Замечания о критической философии в Германии», «Достоверность и вероятность», «Абсолютность и относительность», «Метафизическая концепция универсальной жизни», а также статьи по общей методологии наук «Что такое геология», к вопросу о методике в статистике, классификации в социологии, антропология, какая она есть и какая должна быть, социология и ее методы, обратили на себя всеобщее внимание специалистов. В Вырубовском журнале печатались русские авторы Дераберти, Бабарыкин, предлагал свои очерки развития идей прогресса Лисевич, с Вырубовым консультировались издатели произведений Конта в России. В конце 70-х годов на страницах «Философии позитивизма» были опубликованы работы неопозитивистов, расходившиеся с целым рядом главнейших тезисов философии и социологии Конта. Сам Вырубов не примкнул к новой школе, сохранив верность однажды избранной позиции, более близкой к учению Конта, чем неопозитивизм. Это не помешало издателю приветствовать свободную критику отца положительной философии и благоприятно относиться к успехам и развитию нового философского направления. За рождение неопозитивизма специалисты относят к 1875 году и связывают его с появлением в журнале «Знания» статьи будущего масона Дераберти «Наука и метафизика». В ней и других своих более поздних работах он, оставаясь на фундаментальных принципах позитивизма, дополнил его биосоциальной теорией, став, по мнению Бехтерева, основоположником социальной психологии. Роберти дал психологическую интерпретацию общественных явлений и истории. По его мнению, важнейшим фактором, определяющим общественную жизнь, является духовная деятельность людей, их психология и этические представления. В этой связи ведущее место в теоретических изысканиях ученого заняли вопросы социального прогресса и свободы. Дераберти фактически подорвал теорию однофакторности исторического процесса. Крупный историк и социолог Ковалевский продолжил развитие позитивистского направления общественной мысли. В частности, он пошел дальше своего друга и брата по масонской ложе Дераберти, выдвинув плюралистическую теорию многофакторности исторического процесса, то есть признание множественности причин исторического развития, их принципиальной равнозначности, отсутствия среди них ведущей и определяющей силы. В работе «Современные социологи» Ковалевский высказался на этот счет достаточно ясно. «Я думаю, что выражу не только кратко, но и весьма определенно мою заветную точку зрения, сказавши, что социология в значительной мере выиграет от того, если забота об отношении фактора, да вдобавок еще первичного и главнейшего, постепенно исключена будет из сферы ее ближайших задач, если в полном соответствии со сложностью общественных явлений она ограничится указанием на единовременное и параллельное воздействие и противодействие многих причин. Центральное место в системе социологических воззрений Ковалевского занимала идея прогресса. Основным ее признаком он считал человеческую солидарность, ее рост, повышение удельного веса, расширение ее сферы, области применения и проявления. Тенденцию расширения сферы солидарности ученый относил к числу наиболее универсальных социологических законов. Солидарность понималась им как наличие единства, общности, замиренности, гармонии. Так и прогресс изображался рядом концентрических кругов, выражающих собой все большее и большее расширение человеческой солидарности. Пытался Ковалевский соединить позитивизм с марксизмом, определенное влияние которого он испытал в молодости. Социологические воззрения Ковалевского наиболее близко подходили к масонским постулатам Великого Востока Франции. Трудно сказать, что было первичным – влияние масонства на теоретические построения или последние явились одним из факторов вступления ученого в Орден Вольных Каменщиков. Скорее всего, в соответствии с его же многофакторной теорией, здесь было обоюдное сцепление причинно-следственных связей. Ковалевский оказал большое влияние на русских детей-вдовы. В частности, биограф Шингарева отмечал, что тот находился под большим впечатлением его теории многофакторности. Ученик Ковалевского по Московскому университету и племянник другого видного ученого-позитивиста Чупрова, писатель-масон Амфитеатров, говорил о себе, что он воспитан в материалистическом мировоззрении и является позитивистом до мозга костей. Зинаида Гиппиус называла его «ликующим позитивистом». Работы теоретиков позитивизма Бокля, Спенсера и других составили мировоззренческую базу историка Павла Васильванского. Рационалистическое мировоззрение было присуще Сумбатову Южину. «Приятно вступать в область мистических догадок и философской веры», писал он своей жене в 1894 году. «Но, по-моему, строгое изучение реальной временной человеческой жизни, здоровое и добросовестное отношение к задачам человека в его земной жизни дает большее удовлетворение, чем нирвана метафизических выводов». К блестящей плеяде выдающихся ученых-позитивистов относят специалисты Гамбарова. Тесно было связано с позитивизмом рационалистическое мировоззрение Морозова. Участвовал в международных социологических конгрессах и журналах, организованных представителями позитивистской школы вместе с Ковалевским и Дереберти, историк Трачевский. Судя по речам и выступлениям в Думе, к этому же направлению примыкал Маклаков. Вопрос об отношении человека с высшими духовными инстанциями и организациями, претендующими на их председательство на Земле, сложный и деликатный. Отсюда и отсутствие обильного материала на этот счет. В официальных документах в графе «Вероисповедание» почти все дети-вдовы писали православное, за исключением католика Булата. Изучение имеющихся источников показывает, что религиозных ортодоксов среди русских представителей королевского искусства не было. Зато среди них была заметна группа ярко выраженных атеистов. Амфитеатров демонстративно подчеркивал свой атеизм. «Религия для нас была полосой гипотез, в которых не встречалось надобности». Четко и однозначно оценивал писатель роль церкви в современной жизни. В фельетоне «Ответ москвички» на вопрос о мнении автора о предстоящем отлучении от православной церкви целого ряда русских писателей, которое будто бы затевает Святейший Синод, он высказался следующим образом. «Русская литература давным-давно уже с совершенно справедливым презрением сама отлучила от себя Синод, жалкое бюрократическое учреждение». И далее. «Православная церковь в настоящее время есть не что иное, как царепоклонническая политическая партия». Воинствующим атеистом был Вырубов. Выступая на Втором конгрессе мира и свободы, он от имени части его делегатов предложил поправку к одной из резолюций. «Полагая, что отделение церкви от государства недостаточно, чтобы разрешить религиозную проблему и кончить с влиянием религии на народы, полагая, что всякая религия является препятствием для развития человеческого разума, и что покуда разум не разовьется, народы будут служить орудием властолюбия и алчности правящих или привилегированных классов, которые толкают народы к войне, Конгресс ставит в повестку дня изучение практических способов освобождения народов от религиозных доктрин». Не надеясь на принятие Конгрессом этой поправки, Вырубов в докладе разъяснил свою точку зрения. Выступая, естественно, против тех или иных насильственных мер, он ратовал за развитие просвещения, за переход от христианства к научному и индустриальному строю, от крепостничества к свободе, за создание общества без Бога и короля, считая, что при той свободе, которую мы получаем от религии словно милостыню, мы неизбежно идем вспять, ибо идеал христианства обретается в прошлом, а мы хотим двигаться вперед, так как ясно осознаем, что если золотой век где-нибудь существует, то существует он в будущем. Это выступление не осталось без внимания русской бюрократии. На заседании Совета Главного управления по делам печати Министерства внутренних дел России от 17 сентября 1874 года При рассмотрении вопроса о газете «Санкт-Петербургские ведомости» и опубликованных в них работах Дероберти, давалась такая характеристика Конгресса и речи Вырубова. На сборище это явились демагоги, социалисты, политические агитаторы, материалисты, атеисты. Словом, вожди и почитатели анархии из всех стран Европы, в том числе Бакунин. В этом собрании принимал участие Вырубов, который сделал доклад о необходимости отделения церкви от государства. Вырубов заявил, что такое отделение недостаточно для разрушения религии. По его мнению, религия – помеха развитию человеческого разума и средство порабощения народа. К чести собрания, как оно ни было безобразно, его предложение не прошло. Таков друг и единомышленник одного из главных руководителей Санкт-Петербургских ведомостей. Перед смертью Ковалевский пригласил священника и причастился, после чего оправдывался перед своими друзьями и учениками, окружавшими его, говоря, что сделал это в память и ради матери, и беспокоился, не очень ли они его осуждают. Это красноречиво говорит о религиозной позиции ученого. Церковники обвиняли Маклакова во враждебном отношении к православию. В открытом письме к нему некто Беляев писал: «В своей речи на торжественном собрании в честь Толстого вы позволили себе ряд кощунственных сравнений и выпадов против православной церкви. Вы открыто и с достойной уважения прямотой заявили себя ее врагом, и, конечно, интересы гонителей ее вам много дороже и ближе, чем интересы ее самой». Свидетельство об антирелигиозной или, по крайней мере, антицерковной позиции Маклакова дополняет его биограф Адамович, отмечавший, что тот не был верующим в обычном смысле этого слова, то есть не соблюдал обрядов, в церковь ходил только по необходимости на официальные церемонии. Интерес к религии, однако, у Маклакова сохранялся. Во всяком случае, под конец жизни его все чаще видели с Евангелием в руках. С раннего возраста сформировал у себя антирелигиозное мировоззрение Морозов. «Занятия естественными науками», — писал он в автобиографии, «и постоянно слышимое от закона учителя утверждение, что они еретические, и ими занимаются нигилисты, не признающие ни Бога, ни царя, сразу насторожили меня как против церковных, так и против монархических доктрин». Павлов Сильванский в детстве и в первые гимназические годы был очень религиозен и набожен, любил молиться, охотно посещал церковные богослужения, помогал при службе в алтаре и за свою серьезность и набожность пользовался любовью местного протоиерея. Потом настал резкий перелом, религиозность прошла и заменилась полным равнодушием и даже неверием. Сумбатов Южин также в детстве находился под сильным религиозным влиянием своей тетки и матери. Позже его отношение к религии кардинальным образом изменилось. В 1894 году в письме к своей жене он так передавал свой разговор с известным русским религиозным философом Соловьевым. «Я прямо сказал Соловьеву, что вера всегда приводила человечество к религии, религия к застою и насилию не только над телом, но и над духом, а скептицизм и критика освобождали дух от морального, а тело от материального рабства». Племянник Яблочкова Эшлиман в своих воспоминаниях отмечал отсутствие у того религиозности и атеистических воззрений. Это не совсем сочетается с принадлежностью изобретателя к ложе шотландского устава, требовавшего от своих адептов веры в высшее существо, выступающее под именем великого архитектора Вселенной. Очевидно, у Яблочкова были те или иные религиозные, но внеконфессиональные убеждения. Политические позиции российских масонов определялись их принадлежностью к различным политическим партиям. Наиболее существенной среди них была группа кадетов. Она составляла примерно половину из вольных каменщиков, чьи политические пристрастия выявлены и четко определены. Если добавить к ним родственные кадетам партии, прежде всего партию демократических реформ Ковалевского и прогрессистов, то удельный вес группы возрастет до 2/3. Примерно 10% детей вдовы принадлежали к народническим партиям – эсеры, НСы, трудовики. Столько же занимали промежуточную позицию между либералами и народниками. Практически все масоны стояли на либерально-демократических политических позициях. Российским масонам была присуща высокая общественная активность. В связи с этим они подвергались тем или иным формам репрессий со стороны самодержавно-полицейского российского государства. Минимум 8 человек были заключены в тюрьму, Аничков и Морозов дважды, 5 человек в ссылке, Амфитеатров дважды. Большинство испытывали те или иные виды запрета на профессиональную деятельность, вынужденно проживали за границей, находились под подозрением и наблюдением полиции. В вольные каменщики вступали люди, состоявшиеся в личностном, социальном, профессиональном плане. Самый ранний возраст при инициации зафиксирован у Баженова и Волошина – 27 лет. Самый пожилой – у Торчевского – 61 год. Средний возраст – 42 года. До 30 лет в масонство вступили 4 человека. От 30 до 40 лет – 15. От 41 до 50 – 19. И свыше 50 – 6 человек. Следовательно, здесь не было легкомысленного юношеского любопытства. Это был обдуманный и осознанный поступок. Не могло быть и стремления заручиться поддержкой сильных мира сего. Скорее наоборот, вступление в тайную и по русскому законодательству запрещенную организацию было связано с риском репрессий. Не могли рассчитывать вольные каменщики на улучшение своего личного материального положения, будучи сами довольно обеспеченными людьми. Не искали они и возможностей поездок за границу, достаточно часто и свободно выезжая за пределы России. Практически все русские масоны были западниками. Естественно, у них была тяга к ценностям свободы, демократии, достоинства личности, ее прав, гуманизма. Будучи своеобразными патриотами, они стремились приобщить к этим ценностям российское общество, видя в этом продвижение вперед по пути прогресса. Масонство, как часть западной культуры, западной цивилизации, привлекало их дополнительными возможностями расширения западного влияния в стране. Как неоднократно отмечалось исследователями, с самого своего зарождения русское масонство было отягчено политическими целями. По-другому, очевидно, и не могло быть. В полицейском государстве любое занятие общественной деятельностью автоматически становилось политическим. Большинство русских масонов были либералами, выступающими как против самодержавия, так и против революции. Политические успехи французского масонства, особенно Великого Востока Франции, его роль в консолидации общества, вес и авторитет в общественной и культурной жизни страны не могли не вдохновлять русских братьев, не соблазнять их на использование масонства в политических целях. Существовала у них также надежда на помощь русскому освободительному движению со стороны свободных стран по масонской линии. В практической деятельности российских вольных каменщиков наиболее яркой страницей явилась их работа в государственных думах. Депутатами Первой Думы были Кедрин от Петербурга, Ковалевский от Харьковской губернии, Котляревский от Саратовской губернии, Кузьмин-Караваев от Тверской губернии, Обнинский от Калужской губернии, Свечин от Черниговской губернии, Урусов от Калужской губернии. Кроме того, из лиц, подозреваемых в масонстве, депутатствовали Везлов от Киевской губернии, Черносвитов от Владимирской губернии, Шаховской от Ярославской губернии, Штейнгель от Киева. Итого 7-11 человек из 478 депутатов, что составляло 1,46-2,9%. Примечание. Всего по закону о выборах должно было быть 524 депутата, но вследствие неодновременности выборов и кратковременности существования Думы она работала в неполном составе. Во Вторую Государственную Думу из 518 депутатов были избраны масоны или лица, скоро ставшие таковыми. Булат от Сувалковской губернии, Головин от Московской, Кузьмин-Караваев от Тверской, Маклаков от Москвы, Шингарев от Воронежа. Первый представлял трудовую группу. Кузьмин-Караваев – партию демократических реформ, остальные были кадетами. Из возможных масонов депутатами Думы были Демьянов от Тверской губернии, Пергамент от Одессы, Черносвитов от Владимирской губернии. Всего 5-8 человек или 0,97-1,54% от всего состава Думы. Депутатами Государственной Думы третьего созыва были масоны Булат, Головин, Колюбакин от Санкт-Петербурга, Маклаков, Некрасов от Томской губернии, Шингарев от Воронежской губернии. Из подозреваемых в масонстве депутатами Третьей Думы состояли Келевейн от Нижегородской губернии, Пергамент, Розанов от Саратовской губернии, Степанов от Пермской губернии, Черносвитов от Владимирской губернии. Все депутаты, за исключением трудовиков Булата и Розанова, принадлежали к кадетской фракции. В Четвертой Государственной Думе орден был представлен Маклаковым, Некрасовым, Орловым Давыдовым, Шингаревым, а также, возможно, Геловани, Карауловым, Степановым. Итого 4-7 человек, или 0,9-1,6% от общего количества депутатов – 442 человека. Депутаты-масоны проявляли высокую активность в работе русского парламента. Анализ стенограмм заседаний Государственных дум показывает, что удельный вес выступлений вольных каменщиков в 3-4 раза превышал их долю в общей численности депутатов. Почти все вольные каменщики были членами думских, иногда нескольких комиссий, часто их руководителями. Дети-вдовы в думах выступали за отмену смертной казни, амнистию политическим заключенным, против военно-полевых судов, за введение и укрепление демократических свобод, расширение прав национальных меньшинств, национальное и гражданское равноправие, создание правового государства, разоблачали организаторов и вдохновителей погромов и полицейских провокаций. В то же время масоны проявили себя как государственники-державники, считавшие возможным совмещение либеральных общечеловеческих ценностей с принципом единой и неделимой России, поддерживали ее имперско-агрессивную внешнюю политику. Имеющиеся материалы не позволяют сделать вывод о скоординированной деятельности участников русских масонских лож. Их совместные выступления определялись не масонским братством, а близостью идейных позиций, так же как и разногласия, принадлежностью к тем или иным политическим силам. Значительную профессиональную группу среди российских масонов составляли адвокаты. Многие из них являлись участниками знаменитых судебных процессов начала века. Гальдовский был защитником по делу о московском вооруженном восстании, по которому проходило 99 боевиков революционных партий. В адвокатской работе Гальдовский, возможно, под влиянием дружбы с масоном Баженовым, известным психиатром и психоаналитиком, делал акцент на психологическом расследовании показаний обвиняемых и свидетелей. Анализируя психическое состояние последних, он трактовал его как возбужденное, а следовательно, их показания как искаженные, представляющие увеличенную копию действительности. Описывая душевное состояние боевиков, находившихся в училище Фидлера, адвокат указывал на эффект толпы, понижающий умственные способности каждого составляющего ее индивида и возбуждающий эмоциональную сферу. Даже некоторые шокирующие публику и суд высказывания обвиняемых он пытался трактовать то как результат непонимания серьезности происходящего, то как результат повышенного эмоционального темперамента. Свою речь Гальдовский закончил в типичном для масона примиряющем духе. «Довольно злая месть. Кровавые реки имеют особенные свойства. Вопреки законам природы, они бегут вспять, и всякое накопление зла оказывает этому роковое содействие». Участвовал адвокат и в защите известного разоблачителя Азефа, бывшего директора департамента полиции Лопухина. Кальманович начал свою карьеру как провинциальный саратовский адвокат. Он принимал участие в кассационном слушании дела о саратовской политической демонстрации 5 мая 1902 года, в одесском процессе по делу типографии «Искры», арестованной в 1902 году в Кишиневе. В 1914 году защищал группу своих коллег Переверзева, Керенского и других, обвиняемых в составлении и распространении резолюции Общего собрания присяжных поверенных Петербургского округа по делу Белиса, оскорбительной для высших чинов Министерства юстиции и Киевской судебной палаты. Для Кальмановича адвоката был характерен тщательный разбор документации, проведение серьезных следственных действий. Коллеги отмечали его умение ставить неотразимо логические вопросы. В то же время он не чужд был и игре на чувственных струнах судебных представителей, умело оттеняя в речах личностные качества своих подзащитных. Общение с ними выходило за чисто деловые, служебные рамки. Кальманович всячески стремился помочь своим клиентам, содействуя свиданиям, передачам им писем и газет. Помимо, собственно, адвокатской работы, Кальманович избирался представителем от саратовской адвокатуры на Всероссийский съезд юристов, участвовал в деятельности Бюро Всероссийского союза адвокатов, за что привлекался к судебной ответственности. Кедрин участвовал в процессе 20-1882 над деятелями народной воли, по которому проходил будущий масон Морозов. Самым известным из адвокатов-масонов был Маклаков. С первых шагов его карьера присяжного поверенного приобрела общественный характер. В середине 90-х годов группа молодых адвокатов, куда входили, помимо Маклакова, будущие знаменитости Малентович, Муравьев, Тесленко и другие, организовала клуб «Бродячая собака». Название происходило из-за того, что он не имел своего постоянного помещения, и заседания проходили на квартирах его участников. Клуб ставил своими задачами подъем профессионального и общественного уровня адвокатуры, оказание юридической помощи рабочему и крестьянскому населению. Защита Маклаковым рабочих Сормовского завода, участвовавших в политической демонстрации 1 мая 1902 года, привлекла внимание Горького. Два участника этого процесса стали прототипами горьковских произведений: Петр Заломов, Павла Власова из романа «Мать» и Василий Маклаков, Клима Самгина. Маклаков был участником самых громких процессов начала века. Одним из них было дело о Выборгском воззвании 1-18 декабря 1907 года. На скамье подсудимых находился цвет русской интеллигенции. Никто из подсудимых не отрицал факта подписания воззвания. Маклаков считал его крупной ошибкой. Тем не менее, он взялся за защиту подсудимых. Тактика адвоката была построена на чисто юридических основаниях. Он доказывал необходимость переквалификации статьи обвинения, карающей за распространение преступных воззваний, на чем настаивал прокурор, на более мягкую, предусматривающую лишь составление такового. Речь Маклакова произвела огромное впечатление на участников процесса, включая судей и недругов адвоката. Всероссийскую и мировую известность получило дело Бейлиса. Здесь, кроме Маклакова, защитниками выступали такие знаменитости, как Грузенберг и Коробчевский. Однако по единодушному свидетельству лиц, присутствующих на суде, именно речь Маклакова оказала решающее влияние на исход дела. Состав присяжных заседателей по своему культурному уровню был очень низок. Они были подобраны из людей, которые, по предположению властей, должны были иметь склонность к антисемитизму и могли осудить Бейлиса, не вдаваясь в сущность вопроса. Слегка театральное, приподнятое по тону красноречие Коробчевского впечатление на них не произвело. Грузенберг, говоривший преимущественно о еврейском вопросе в России, погромах, кровавом навете, имел бы, вероятно, успех в иной обстановке и в иной аудитории. Его речь, рассчитанная на газетные заголовки и отклики в кругах интеллигенции, была воспринята присяжными скептически и недоверчиво. Маклаков же дошел до сердца. Он обращался именно к присяжным заседателям, а не через их головы к кому-либо другому. Еврейского вопроса он не коснулся. Говорил с большой простотой, наглядно объясняя непричастность Бейлиса к преступлению. Его доводы и примеры были понятны всякому. Он не ораторствовал, не поучал, а беседовал с присяжными как равный. Адвокат напомнил им, что суд – это прежде всего выражение справедливости, и что решение здесь должно быть основано на совести. Они это оценили и с ним согласились. Среди других процессов с участием Маклакова выделяются дело о восстании на броненосце Георгий Победоносец, дело о вооруженном восстании на Пресне, дело председателя Петербургского совета рабочих депутатов и другие. Особенностью манеры адвоката было то, что он никогда не говорил своих речей для тех или иных посторонних целей, для общественности, газетных отчетов и так далее. Его выступления были направлены исключительно к присяжным заседателям или членам суда в интересах и на пользу подзащитных. Юрист не подменял в нем политического деятеля. Не выражая собственные политические взгляды, он оставался исключительно в рамках юридической компетентности. Это свидетельствовало не только о высоком профессионализме Маклакова-адвоката, но и о его неуклонной приверженности идее правопорядка как краеугольном камне общественного устройства. Естественно, участвовал адвокат и в судебных делах по экономическим вопросам. По этому поводу на него сыпались обильные упреки. Освещая дело фирмы «Тиль», судебная летопись писала, что адвокаты становятся на защиту капитала, а адвокатская этика, эволюционируя, становится этикой фарисействующей буржуазии. Отвечая на обвинения в свой адрес, Маклаков доказывал, что он поступил как адвокат правильно, потому что был уверен в невиновности обвиняемого. «Я совсем не сторонник взгляда», — говорил он, — «что адвокат может защищать всякое дело. Он имеет право отказаться от защиты дурного дела и дурного лица». Но адвокат не может отказаться от защиты только потому, что она непопулярна, что общественное мнение не на стороне обвиняемого. Отказ от защиты под этим предлогом – недостойное малодушие. Как и все ведущие адвокаты страны, Маклаков принимал участие в общественно-юридической и литературно-юридической деятельности. Он выступал с докладами на собраниях московских присяжных поверенных, входил в комиссию по выработке их резолюций, был делегатом всероссийских съездов адвокатов. Работы Маклакова внесли вклад в развитие отечественной юриспруденции, в частности, конституционного права. Очень активную адвокатскую деятельность вел Маргулис. Он представлял интересы множества компаний, организовывал бюро бесплатной юридической помощи для бедных. Среди наиболее интересных процессов, на которых выступал присяжный поверенный, дело о гродненской организации «Бунда» и складе нелегальной литературы, январь 1905-го, дело Петербургского совета рабочих депутатов, 1906-й, а также участие в процессах о Выборгском воззвании, социалистической фракции Второй Государственной Думы, о покушении на военного министра Редигера, об армянской революционной партии Дашнак-Цутюн, по обвинению Луначарского в революционном выступлении на митинге и другие. Маргулис выступал на пятом съезде русской группы Международного союза криминалистов в 1905 году, на котором произнес яркую речь, направленную против смертной казни. Большой вклад в русскую культуру внесли писатели-масоны Амфитеатров и Немирович Данченко, актер Сумбатов Южин, в репертуаре которого насчитывалось 255 ролей, сыгранных в Малом театре, фактическим руководителем которого он стал с марта 1909 года. Кроме того, им было написано 16 пьес, многие из которых были переведены на иностранные языки и ставились не только в России, но и за границей. Развитию отечественного литературоведения способствовали работы Аничкова, Бороздина, Щеголева. Крупными историками были масоны Ковалевский, Трачевский, Павлов-Сильванский. Последний доказал наличие в истории России особого феодального периода, однотипного с феодальным строем западноевропейских стран. Многие отечественные вольные каменщики были преподавателями и профессорами российских высших учебных заведений. Таким образом, среди российских детей вдовы конца XIX – начала XX века были выдающиеся деятели общественно-политической и культурной жизни страны. Сама же масонская организация практически не сыграла какой-либо существенной роли в отечественной истории рубежа веков.